Глава шестая. Первое. Он чувствовал направленные на него взгляды, кожей чувствовал. Запарившись в костюме, Акуцу ослабил узел галстука, снял пиджак и повесил его на спинку стула. Комната заседания отдела городских новостей. В маленьком помещении без окон собралось около 20 человек из команды репортеров. Все просматривали отчет Акуцу. Радиосвязь, биржевые спекуляции. Ему удалось раздобыть солидный материал. Поскольку вся эта информация могла в дальнейшем привести к преступной группе, было решено сделать основой годового проекта именно этот отчет. До момента публикации оставалось меньше месяца, и работа по ее подготовке вступила в заключительную фазу. Не было сомнений в том, что даже лишь с имеющимися результатами материал должен стать бомбой. Однако до сих пор образ Курама Тенгу целиком не вырисовывался. Еще оставалась масса вопросов. Почти добравшись до финиша, собрав все силы, журналисты приступили к работе над тем, чтобы нарисовать окончательный портрет преступной группы. Хотя босс собрал репортеров для того, чтобы поднять их дух, сам он отсутствовал. Перед совещанием, которое должно было начаться в 8 часов вечера, Тории, держа в руке телефон, вернулся в отдел городских новостей и, поручив вести заседание ведущему репортеру из префектурной полиции, надел пальто и ушел. Возможно, что-то удалось нарыть, но, как и всегда, по его лицу невозможно было что-либо прочесть. На доске были выписаны все имеющиеся у них имена: Канеда Тецудзи, Канеда Такаси, не настоящее имя, мужчина с лисьими глазами, Йоситака Хироюки, Уэхигаси Тадахико, не настоящее имя. Также была прикреплена увеличенная фотография с рыбалки. Фото Уэхигаси пока найти не удалось. Угнанный автомобиль подготовил Канеда. Что касается биржевой войны, то один из тех, кто манипулировал рынком, Йоситака, возможно, использовавший японскую или иностранную брокерскую фирму, а один из денежных королей — Уэхигаси. Мужчина с лисьими глазами дважды был замечен на месте преступления, но роль его неизвестна. По утверждению повара из кафе «Сино» в Сакае, являвшегося свидетелем встречи, участников группы было семеро. Непонятно, появлялся ли там Уэхигаси, отсутствующий на фотографии, но, по крайней мере, остаются еще трое. Если удастся определить их личности, то, предполагаю, расследование сильно продвинется. Вне зависимости от стажа, репортеры из других отделов внимательно слушали Акуцу. Сейчас его репутация заметно упрочилась по сравнению с тем временем, когда из-за транспортных расходов он подвергался нападкам Тории. К нему относились как к центральной фигуре, так же, как к репортерам из главного управления префектурной полиции. Криминальный репортер высоко ценится, когда добывает информацию. «Человека с видео пока нет», — как и сказал главный репортер из префектурной полиции, мужчины с видео, подбросившего леденцы с синильной кислотой на полку мини-маркета в Нисиномии, не было на фотографии с рыбалки, прикрепленной на доску. Еще тип, достававший синильную кислоту, тип, отвечавший за телефонные звонки, наберется 7. Сомнения репортера из первого отдела расследований были вполне резонными. Акуцу тоже считал, что, возможно, их было меньше. А может, были также люди, которых не задействовали плотно, а, например, поручали им расклеивать инструкции? Вполне можно предположить такое, но тогда получается весьма странно, что человек, у которого была совсем ничтожная роль на протяжении всех 30 с лишним лет, ни в чем не признался, — ответил на реплику журналиста из экономического отдела главный репортер из префектурной полиции. Если уж были люди, занимавшиеся только такими вещами, то всех остальных членов группы можно назвать штатными сотрудниками. Затем одно за другим высказывались разные мнения. Может, нужно спросить полицейских? Может, среди них был бывший сотрудник Гинга? Воспользовавшись отсутствием Тории, все оживленно и с энтузиазмом продолжали обсуждение. Так, давайте-ка перейдем к главному событию сегодняшнего дня. Попросим Акуцу доложить о поездке в Сигу. Акуцу встал и начал зачитывать свой отчет. Он рассказал и о том, как предположил, что в сервисной зоне ОЦУ на скоростной дороге Мэйсин была еще одна инструкция или письмо, и о том, как Киситани Рейко из редакции ОЦУ нашла Накамуру. Накамура-сан управляет барами в Сиге и Киото. Его отец уже скончался, он был следователем управления подведомственного полиции префектуры Сига. Долгое время занимался мафиозными делами. Началось все с того, что среди его вещей была обнаружена тетрадь, которая привлекла внимание. Далее Акуцу сообщил, как удалось с трудом расшифровать слова под датой 14 ноября 1984 года «Киото и пустота», которые были стерты, и о своем телефонном разговоре со следователем под вымышленным именем Ямада, подчиненным следователя Накамуры. Не дождавшись окончания доклада, коллеги зашумели. Всех взбудоражила информация о том, что место укрытия преступников располагалось в Киото, и что несколько получивших особый приказ оперативников в обстановке полной секретности ворвались туда. Одно это уже первоклассная новость. Следует отметить два момента. Прежде всего, существует вероятность, что в преступной группе произошел раскол. Повар говорил, что на собрании в Сино прозвучала фраза «ударить по рукам». Речь шла о происшествии в транзитной зоне отдыха, вставил свой вопрос главный репортер первого отдела расследований. Донесли про укрытие. Так что, думаю, вряд ли они заключали перемирие. Полагаю, что отношения внутри преступной группы уже дали трещину. Перед инцидентом с Хоуп они запросто выпивали друг с другом, а непосредственно перед преступлением возникла какая-то проблема, и они направились в зону отдыха ОЦУ. Предположим, это укрытие принадлежало группе А, но ведь А и Б в одной лодке. Если А попадется, они все выложат про Б. Так что я никак не могу этого понять. Похоже, такого же мнения, как и главный репортер из первого отдела расследований, придерживались и остальные, поскольку многие журналисты закивали. Ну да, наверное, тут необходима ситуация, при которой группа А не сможет рассказать про группу Б. И, видимо, весьма непростая ситуация. Главный репортер из префектурной полиции положил обе руки на затылок, словно хотел показать, насколько это проблематично, и попросил Акуцу продолжать. Второй момент состоит в том, что устроивший облаву следователь Ямада не сказал ничего определенного про отпечатки пальцев. Все три человека, получившие особый приказ, являлись следователями из отдела по борьбе с Якудза. Это означает, что... Дверь комнаты для заседания беззвучно открылась. Вошедший мужчина в ту же секунду охладил пыл присутствующих. Тории, ни слова не говоря, прошел к доске, взял магнит и прикрепил какую-то фотографию. Сидящий за круглым столом в ресторане, похожем на китайский, мужчина в костюме поднимает небольшую кружку. У него богатые черные волосы и очки в серебряной оправе. Он выглядит проницательным и в то же время отстраненным человеком. По крайней мере, это не было лицо жертвы. «Это Аоки Рюити», — Турии написал на доске это имя. «Вид у него интеллигентного якудза. Владел несколькими подставными компаниями, имел офис в Киото. Сразу скажу, что 5 лет назад скончался от болезни. Образование — старшая школа. Но это знаменитая частная школа в Хёгу. Этот тип был силен в математике. По пересмотренному закону о торговле, принятому за 2 года до того, как разразилось дело Гинман, компании потеряли возможность сотрудничать с профессиональными корпоративными рэкетирами. Он заинтересовался этим и, став посредником между рэкетирами и компаниями, сколотил капитал. Поэтому вполне возможно, что он получал внутреннюю информацию о фирмах, подвергавшихся угрозам. Турии, даже не поздоровавшись, сухо выдавал факты, касающиеся важного лица. Все, начиная с Акуцу, перенесли свое внимание на его рассказ. Это тип центральная фигура. Он улаживал вопросы с машинами, угнанными Канедой Тецудзи. Вместе с Йоситакой оказывал влияние на биржевых спекулянтов, сделавших денежным королем производителя патинков Киото. А в редевелоперском бизнесе в Осаке использовал предпринимателей, пользовавшихся поддержкой Уэхигаси для скупания земель. Про мужчину с лисьими глазами точно не знаю, но с остальными тремя его точно что-то связывало. Акуцу подумал, что Аоки — один из двух главарей. Но таким образом получается пять человек. Раз было всего семеро, то, может быть, они разделились на пятерых и двоих? Или главарем с самого начала был Аоки? Полиция не следила за ним? По делу Гинман нет. Собирать деньги у него получалось хорошо. Да и сама группировка была небольшой. Судимость была только одна, по делу, которое завела префектурная полиция Киото за нарушение старого закона о сделках с ценными бумагами. А что за подставные компании? А в основном в области недвижимости и строительства, а еще консалтинговые, в чем я плохо разбираюсь. Журналисты записывали диалог Тории с главным репортером префектурной полиции. Есть еще одна любопытная информация. Тории указал на Акуцу. У Акуцу в Сиге был телефонный разговор, так? Про облаву в киотском укрытии. Все следователи, получившие особый приказ, были специалистами по борьбе с якудзой. Когда одному из них был задан вопрос, нашли ли они отпечатки пальцев, он пришел в замешательство и прервал разговор. Разумеется, и официального сообщения не было, и национальному полицейскому агентству тоже ничего не сказали. Я как раз собирался сказать про это. Возможно, имевшие отношение к борьбе с якудзой из префектурной полиции Сиги были причастны к этому. Нашли одного следователя, который общался с Аоки. Из Сиги? Да, и Кусима Хидеки. Ответив на вопрос главного репортера из префектурной полиции, Тории опять взял маркер и записал на доске Икусима Хидеки. Икусима был следователем по борьбе с якудзой из главного управления полиции префектуры Сига. Похоже, довольно волевой тип. В 82-м году, по подозрению во взяточничестве, его заставили уволиться, держа это в строжайшем секрете. Икусима, видно, слил всю информацию якудзе и получил деньги. Он и общался с Аоки. Еще когда был на службе? Не знаю. Но после того, как Икусиму прогнали из полиции, он вроде работал в Киото. А может, они познакомились незадолго до преступления. Где сейчас Икусима? Повернувшись к главному репортеру из первого отдела расследований, Тории покачал головой. Его местонахождение неизвестно. Опять то же самое. Все люди, предположительно имевшие отношение к тому делу, исчезли. Единственный, о ком есть точная информация, это Аоки, но он умер, так что его уже ни о чем не спросишь. «Отпечатки, обнаруженные в укрытии в Киото, принадлежали Икусиме?» Подняв руку, задала вопрос журналистка из бюро в Киото. Основной темой ее задания будут поиски укрытия преступной группы. Вероятность этого довольно высока. Почему же полиция Сиги молчала? Даже если предположить, что это были отпечатки Икусимы, поскольку нельзя было утверждать, что он состоял в преступной группе по делу Гинман, полиция Сиги ничего и не сказала. Более того, у одного из приятелей Икусимы имелся бизнес по утилизации промышленных отходов. Акуцу поразился способностям Тории, которому в одиночку удалось собрать столько сведений. Интересно, сколько же у него источников информации? Да, его надменность вызывала раздражение, но он имел на нее право. И тут, наконец, до Акуцу дошел смысл слов «промышленные отходы». Он мог достать синильную кислоту. Рассказ Тории заставил журналистов заволноваться. Добавить Икусиму и этого знакомого, и получается 7 человек. Похоже, все главные действующие лица определены. однако Акуцу что-то смущало. Если допустить, что Аоки — босс, из оставшихся шести человек кто-то, вероятно, оказался предателем. В таком случае какой смысл имела встреча в Сино? Акуцу взглянул на висевшую на доске фотографию Аоки Рюити. Кто же поднял мятеж против этого человека? Второе. Стоя перед знакомой раздвижной дверью, он наблюдал за окрестностями. Встретился взглядом с женщиной, ехавшей на велосипеде, но та, не обратив на него внимания, проехала мимо. Он пришел сюда уже в третий раз. Приложив ухо к стеклянной двери в деревянной раме, прислушался к тому, что происходит внутри. Не было слышно ни голосов, ни иных признаков того, что там кто-то есть. Если там вдруг окажется хозяйка, ничего выяснить не получится, поэтому промах недопустим. Прошло два дня с тех пор, как состоялось совещание. Получив фотографию Икусимы, журналисты выяснили, что предпринимателем, занимавшимся утилизацией промышленных отходов, был человек по имени Ямасита. Его кохай в секции дзюдо в старшей школе. У Акуцу были фотографии Аоки и Икусимы. Достоверность материала будет сильно зависеть от того, удастся ли получить подтверждение повара. Повторяя себе, что эти напряженные дни вот-вот закончатся, Акуцу открыл раздвижную дверь. За дверью, открывшейся без усилий, горел тусклый свет. Внутри никого не было. На первом рубеже все чисто. «Прошу прощения!» Как всегда, в ответ раздалось «да», и послышался приближающийся звук гетто. Повар был в неизменной бандане, лицо все так же небрито. Всем своим видом он выражал недовольство, но это нормально. В такие моменты самое ужасное, когда лицо собеседника не выражает ничего. «Опять ты!» «Извините за наглость». «Хоть раз зашел бы просто выпить». «Когда покончу с этим заданием, непременно». «Правда?» «Когда услышал «прошу прощения», сразу понял, кто пришел». Повар улыбнулся, и выражение его лица изменилось. «Может прийти хозяйка, поэтому давай покончим побыстрее с делами». Видимо, потому что в прошлый раз повар уже согласился ответить на вопросы, сейчас он был более покладистым. Поблагодарив, Акуцу, не мешкая, выложил на стол обе фотографии. «Эти двое принимали участие во встрече?» Ухмыльнувшись, повар взял в руки снимки и привычным жестом отодвинул их от дальнозорких глаз. «А, да-да, вот этот, представительный такой». Это была фотография Аоки. Производил впечатление босса. «Может быть. Мне кажется, Канеда-сан заискивал перед ним». «А как насчет второго?» Разумеется, Икусима был более важен. Если повар узнает его, то рассказ Ямады, с которым Акуцу разговаривал по телефону в Сиге, правда, и останется совсем немного до составления полной картины. В глубине души Акуцу не мог не думать о том, что это может стать суперсенсацией. Впервые за всю свою 13-летнюю журналистскую карьеру он был в настолько приподнятом настроении. Повар, вытянув руку, рассматривал фотографию. На ней Икусима в дзюдоге стоял в тренировочном зале, скрестив руки на груди. «А, это тот человек!» Акуцу вздрогнул. «Вам знаком Икусима Хидеки? Я думал, что вы знаете только Канеду Тэцудзи». «Нет, имени его не знал, но видел на фото». У Акуцу вдруг появилось неприятное ощущение. «Вы хотите сказать, что здесь были журналисты из других изданий?» «Нет, не журналисты». «Не журналисты? Полиция?» «Нет». «Неужели соучастники?» Акуцу заметил растерянность повара, и сердце его забилось быстрее. Нужно сделать все возможное, чтобы попытаться вытащить из него информацию. Виновник или жертва? Он напряженно думал, ища варианты. Если рассуждать с точки зрения здравого смысла, более вероятно, что это жертва. Кто-то из компании раскрыл обстоятельства, о которых не мог рассказать тогда. Одно можно сказать точно. Это информация, касающаяся Икусимы. Этот человек пострадавший или имевший отношение к преступникам? Но я сболтнул лишнее. Повар явно раскаивался. Прошу вас, расскажите, пожалуйста. Акуцу склонил голову, но повар замахал руками. Не могу, не могу. Этого точно сказать не могу. Прошу вас, жертва или виновник? Он имел отношение к Акусиме? Нет. Он и жертва, и с преступниками связан. Как странно он выразился. Пострадавший, имеющий отношение к преступникам. Ответ еще больше все запутал. Когда примерно приходил этот человек? Вроде в начале сентября. Один приходил? Нет, их было двое. Двое? Оба мужчины? Ну да. Потом они еще приходили? Нет, только один раз. Они имели какое-то отношение к Икусиме? Не бывшие полицейские? Нет. Если буду продолжать отвечать, в результате все выболтаю. Закончили, закончили. Разговор окончен. Повар нарочито глянул в сторону кухни. Если продолжать давить на него, точно сбежит. В то же время, если упустить такой удобный случай, другого уже не представится. Акуцу ужасно волновался. К тому же надо успеть до прихода хозяйки. Он почувствовал острую боль в животе. «Хорошо, в таком случае сменим тему. Это про встречу осенью 84-го года». Акуцу вытащил из куртки фотографии с рыбалки и разложил все три в ряд. «Канеда Тецудзи-сан, мужчина с лисими глазами, коротко стриженный молодой человек, босс в очках, которого вы узнали сегодня, и Икусима-сан. Кроме этих пяти, было еще двое, так?» Повар сначала кивнул, но потом произнес: «Нет, подожди-ка!» и опустил голову. Неужели он вдруг вспомнил, что их было больше? Первоначально в проекте была дана установка на то, что можно немного преувеличить число участников преступной группы. Да и вся журналистская группа, занимавшаяся этим делом, начиная с Акуцу, считала, что 7 человек для группы — это маловато. «Их было 9». «Сколько?» «Прости, 9 было». Число увеличилось. Поразившись такому внезапному повороту, Акуцу не мог сразу сообразить, какой вопрос задать дальше. «Вы же говорили, что хорошо помните». Упрек вырвался невольно, и Акуцу пришел в замешательство. Не редкость, что свидетели ошибаются. «Ну, извини. На лица у меня вроде хорошая память. Не знаю, почему сказал, что 7 человек». «Это точно?» Повар, как и в прошлый раз, закрыл глаза и, кивая, стал считать. Кивнув 9 раз, он утвердительно произнес: «Да, теперь уж точно». «Вот как». «Я доставил какое-то неудобство?» Видимо, лицо Акуцу выглядело всерьез растерянным. К тем двоим, о которых он только что спрашивал, прибавилось еще двое. Вряд ли это одни и те же люди. Но за короткий период времени раздобыть информацию о четверых просто нереально. Что касается тех людей, о которых вы говорили... «Каких?» «Тех, которые приходили сюда. Не могли бы вы все-таки сказать, кто они такие? Ну, хоть какой-нибудь намек. Я нигде не буду упоминать, что это вы мне рассказали». Акуцу решил так. Сложно отказаться от вопроса про двух новых преступников, но в данный момент важнее получить сведения о тех, кого можно будет найти. Повар беспрерывно ворчал, но при этом, сдвинув брови, с жалостью смотрел на Акуцу. «С тобой никто не связывался?» «Со мной?» «Да. Все-таки у них сложилась довольно серьезная ситуация». «У этих двух мужчин, которые к вам приходили?» «Ну да. Каким бы важным ни было это дело, невозможно поверить, что чисто случайно в одно и то же время сюда приходят разные люди, выясняющие события 30-летней давности». В ситуации, когда в любую минуту могла появиться хозяйка, повар почему-то начал разглагольствовать. Акуцу, почувствовав раздражение, улучил подходящий момент и перебил его. «Прошу прощения, откуда этим двоим могли быть известны мои контакты?» «Я отправил им визитку». «Визитку? Мою?» «Ну да». Видимо, чувствуя свою вину, повар решил сегодня отвечать на все вопросы. Конечно, в том, что он отправил визитку, нет ничего хорошего, но и плохого тоже нет. Однако, наблюдая за виноватым видом повара, Акуцу принял решение попытаться проработать эту линию. В таком случае ситуация меняется. Будет неудобно, если они вдруг со мной свяжутся, а я ничего не знаю. Да. Итак, имен спрашивать не буду. Судя по вашему рассказу, один из них — пострадавший, а второй имеет отношение к преступникам, правильно? Повар неохотно кивнул. «Пострадавший, значит, из компании, а виновник связан с Икусимой Саном, так?» «Нет». Повар положил обе руки на кухонный стол и, потупив взгляд, задумался. Он явно переживал. Но пока было непонятно, к чему он склоняется. Если откажет, следующий ход сделать будет трудно. Продолжать давить на него до бесконечности истории с визиткой тоже нельзя. Акуцу, молясь об удаче, наблюдал за стоящим перед ним мужчиной. «Хочу, чтобы ты простил меня за визитку». Видимо, повара мучили угрызения совести, потому что он, отведя глаза в сторону, начал говорить. Акуцу боялся, что стоит ему вытащить тетрадь, как это тут же остановит собеседника, поэтому, стараясь запечатлеть в голове каждое слово, сосредоточенно слушал. «В начале сентября пожилой и молодой мужчины принесли одну фотографию. Черно-белое фото, на котором снят ученик старшей школы». «Ученик старшей школы?» «Да. Эти двое, похоже, услышали от кого-то про состоявшуюся здесь встречу и пришли спросить, не было ли среди собравшихся вот этого человека с фотографией. Естественно, я не мог точно определить это по снимку времен старшей школы, поэтому ответил отрицательно». «Они из Кансая?» «Из Киото». Вид повара говорил о том, что он закончил. «Оба из Киото?» «Вроде да». Услышав про Киото, Акуцу вспомнил об укрытии преступной группы. «Какого возраста были те люди?» «Нет, как-то не хочется мне этого говорить». «Если я узнаю их возраст, то вряд ли смогу установить их личности». «Пожилому мужчине от 50 до 60, молодой примерно как ты, думаю», — нехотя ответил повар. «Вы сказали, что у них серьезная ситуация. Именно поэтому решили помочь им?» Акуцу тщательно подбирал слова, стараясь сократить дистанцию, чтобы собеседнику было проще раскрыться. Наступал решающий момент. «Ну, молодой сказал, что обнаружил в своем доме кассету и тетрадь, и эту кассету якобы использовали преступники для своих угроз». «Что?» «Преступники, когда звонили с угрозами в компании, включали кассеты с записанными голосами детей, которые указывали, куда идти. По словам молодого человека, голос на кассете был, несомненно, его». «Был ребенок. Он жив. И пришел в это кафе». Акуцу стало жарко. Пульс сбился. Вдруг вспомнились слова старшей сестры. «Я теперь тоже мать, и просто не могу представить, как можно спокойно втянуть собственного ребенка в подобное дело. Я непременно хочу встретиться с ним». Возможно, повару передалось волнение Акуцу, потому что тот вдруг напрягся. Он выглядел так, словно наконец-то полностью убедился в серьезности этой истории, рассказав ее другому человеку. Акуцу ужасно нервничал, но старался быть терпеливым, поскольку нужно было уточнить факты. «А кем был тот школьник с черно-белой фотографией?» «Вроде дяди молодого». «А пожилой мужчина с ним кто?» «Одноклассник отца молодого. Потому, что он говорил, было понятно, что он тоже знает этого дядю». Молодой человек обнаружил кассету и рассказал об этом другу отца. Может быть, он не мог говорить об этом с отцом, или того уже нет в живых. Непонятно почему, но эти двое предположили, что дядя причастен к преступлению. Акуцу быстро приводил в порядок файлы в своей голове, но одно волновало его больше всего — Икусима. Почему зашел разговор об Икусиме? Пожилой спросил, не было ли тогда на встрече человека с телосложением борца дзюдо в тяжелом весе и с ушами цветной капусты. Кем приходится друг другу Икусима-сан и пожилой мужчина? Не знаю. А Икусима-сан и дядя? И этого тоже не знаю. Этот старшеклассник с черно-белой фотографией, то есть дядя. Вы действительно не можете вспомнить, был ли он на той встрече? Нет, не могу. Продолжать с этим лишь время зря тратить. Акуцу решил задать следующий вопрос. А не упоминали те двое о каких-то еще людях, которые могли бы быть преступниками? Нет. Их целью с самого начала было не найти преступную группу, а убедиться в том, были ли их родственники причастны к преступлению. Повар говорил дело. Когда обнаруживаешь в собственном доме кассету, которая использовалась в деле Гинман, и слышишь на ней собственный голос, Акуцу внезапно почувствовал, как что-то изменилось. То ощущение черной дыры, возникшей во время встречи с Нисидой в Токио. Как журналист, занимающийся расследованием дела, Акуцу поставил во главу угла преступника. Это казалось ему совершенно естественным. Но, задав себе вопрос, зачем я занимаюсь сейчас расследованием этого дела, он так и не смог ответить, стоит ли бесцельно гоняться за тенями преступников. До сих пор он отчаянно пытался настичь прошлое. Но, может быть, в этом деле есть и настоящее, и даже будущее? Вы не могли бы дать мне их контакты? Я очень хочу узнать кое-что. Нет, не могу, прости. «Господин повар, это дело выходит за рамки частного. Вам так не кажется? Они подбрасывали сладости со смертельной дозой синильной кислоты, не так ли? Наплевав на людей и на полицию, вдоволь поразвлекались и исчезли. Выяснить, что же случилось, как бы громко это ни прозвучало, значит добиться социальной справедливости. Нельзя прощать преступников. И основное их преступление состоит в том, что они вовлекали в это детей. И тем детям, если они несчастны, мы могли бы протянуть руку. Если так, я сам попробую связаться с ними и спрошу, смогут ли они встретиться с тобой. Как тебе такой вариант? Молодой человек в курсе того, что журналист расследует дело. То, что он не позвонил, говорит о том, что вероятность положительного ответа мала. А раз с ним пожилой мужчина, он, вероятно, будет действовать еще более осторожно. К тому же этот молодой прекрасно работает. Чем он занимается? Пошивом одежды. Он портной? Шьет костюмы? На нем был хороший костюм. И парень не выглядел несчастным. Киото, портной, больше 30 лет. Может, и не получится. Время бежит неумолимо. Акуцу, надеясь получить как можно больше информации, приступил к заключительным вопросам. В тетради что-то было написано? Вроде почти все на английском. На английском? Да. По-японски только «гинго» и «мандо». А что было написано по-английски? Нидерландская компания-производитель пива. Не «Хайнекен»? Да, точно. Описана история похищения главы Хайнекена. Это же случилось несколько раньше дела Гинман, да? В то время дядя жил в Англии, поэтому, как сказал молодой мужчина, в тетради писал дядя. Что было написано про похищение Хайнекена? Вроде он ездил в Нидерланды и выяснял разные вещи, но подробностей я не помню. Когда ликование достигает высшей точки, человеческое сердце начинает метаться туда-сюда, как маятник. Необыкновенный подъем и безмятежность. Вот что сейчас чувствовал Акуцу. Азиат из записей действительно существовал. Сколько же было азиатов, которые в 1983 году специально поехали в Нидерланды из Англии для выяснения произошедшего. Софи и сейчас живет с китайцем. Вспомнив письмо Колина, Акуцу про себя исправил китайца на японца. В голове всплыли слова из письма преступной группы. «Мы едем в Европу». Третье. Беспрестанно мигала светодиодная голубая иллюминация. Витрины торговых лавок, расположенных по обе стороны улицы. На рождественской елке, обвитой словно плющом, сверкающей голубым светом гирляндой, висели маленькие Санта-Клаусы, олени, снеговики. Подножье было укрыто снегом. До Рождества еще целый месяц. Сон Этоси считал, что еще не время устраивать ажиотаж. Жена Ами ныла, что ателье украшено безвкусно. Дочь Сиори надоедала криками «Елка, елка!». Действительно, из-за разномастных игрушек, которыми была усыпана елка, костюмы смотрелись весьма дешево. Но, с другой стороны, и от более скромной елки, кроме неудобств, не было бы ничего хорошего. Когда-то Рождество вызывало у него радостные чувства. Но в какой-то момент веселее стало выпивать на Новый год. «Папа, готово!» Дверь мастерской распахнулась, и вылетела Сиори. Подбежав к стоящему за стойкой Тосии, она обвела руками его колени. «Эй, ты же знаешь, что когда я работаю, нельзя входить!» Громкий детский голос нарушал рабочую атмосферу. Сиори обычно играла в доме, но когда происходило что-то радостное, иногда забывала о правилах. Дочка решительно протянула футляр от очков Ами, в котором лежали игрушечные рыбки и детские кубики. «Я это по интернету купила!» Тося не ожидала услышать таких слов, поэтому рассмеялся, глядя на дочь, которая просто что-то сболтнула, не понимая смысла фразы. Он совершенно утерял желание злиться. Наверняка услышала разговор взрослых и запомнила. «Сиори умеет обращаться с компьютером?» «Да, научилась». Видимо, дочка осталась довольна тем, что продемонстрировала футляр, потому что быстро вернулась в мастерскую и аккуратно закрыла дверь. Девочка ушла, но ее милый образ словно остался здесь, и Тося снова невольно расплылся в улыбке. Сегодня в первой половине дня было 5 посетителей. Из них двое сделали заказ. Один — постоянный клиент, университетский профессор. Второй — кондитер из знаменитой на всю страну кондитерской европейских сладостей. На обсуждение, предшествовавшее снятию мерок, ушло довольно много времени, но удалось достичь взаимопонимания, и Тося чувствовал удовлетворение. Он посмотрел на наручные часы. Второй час. Тося вышел из застойки и, встав у шкафа с тканями, вдруг подумал, чем интересно сейчас занят Хорита. Он должен вернуться на следующей неделе. Прошло чуть больше 10 дней с тех пор, как они посещали родной дом Икусимы Тиёко. В тот день Тося решил больше не касаться дела Гинман, и ему сразу полегчало. Хорита, ни слова не говоря, принял его решение. Конечно, сомнения по поводу того, почему та кассета и тетрадь оказались в доме, так и остались неразрешимыми. Но после рассказа Кавамуры подозрения в отношении отца стали затухать. Он протянул руку, чтобы дотронуться до ткани. И в этот момент внезапно открылась дверь. Щеки обдало холодным ветром, а в голове зажглась лампочка предупреждения. До сих пор никогда не случалось, чтобы дверь вдруг открывалась сама собой. Шестое чувство подсказывало, что сейчас произойдет нечто неожиданное. Тося взглянул на стоящего у входа мужчину. Мгновенно мелькнула мысль, что костюм-то у него поношенный, и он пришел к выводу, что это не клиент. Но, тем не менее, демонстрируя умение, переданное по наследству от предыдущих поколений, на протяжении долгих лет занимавшихся торговлей, он с улыбкой произнес «Добро пожаловать». На плече у мужчины висела сумка. Мило улыбаясь, он без тени стеснения уверенно сделал шаг вперед. А когда достал визитницу из потерявшего форму пиджака, лампочка предупреждения в голове Тосии интенсивно замигала, и раздался сигнал тревоги. «Меня зовут Акуцу. Я из газеты «Дайнити». Прошу прощения за неожиданное вторжение». Принимая визитку, Тосия почувствовал, как сильно забилось у него сердце. Случилось то, что должно было случиться, но уж слишком неожиданно. «Подождите немного, пожалуйста». Чтобы скрыть волнение, он сделал вид, что пошел за визиткой. Визитница лежала внутри стойки, но, разумеется, Тосия не собирался ничего давать журналисту. Он вошел в мастерскую, прислонился к закрытой двери и закрыл глаза, глубоко дыша. Стоит ли отвечать на вопросы? Или, может быть, попросить его не делать никаких записей? Тосия представил лицо Сиори, только недавно обвивавшей руками его колени. Сможет ли он защитить ее? Но почему сразу же после того, как он принял решение, на него сваливается такая вот напасть? Тосия проклинал свое невезение и злился на Акуцу, бесцеремонно переступившего порог его ателье. Наконец, сделав глубокий выдох, он с усилием улыбнулся, открыл дверь и с извиняющимся видом произнес. «Простите, визитные карточки закончились. Меня зовут Соне». «Нет-нет, не беспокойтесь», — ответил Акуцу, махнув рукой. «Похоже, они примерно ровесники». Журналист не выглядел устрашающе, как представлял себе Тосия, но производил впечатление человека, с которым надо быть начеку. «Извините за беспокойство, но не могли бы вы уделить мне немного времени? Мне кажется, что этот разговор будет для вас чрезвычайно важным, Тосия-сан». Его неприятно резануло, что Акуцу обратился к нему по имени, но он тут же догадался, какова была причина этому. Журналист знает про дядю. Когда Тосия понял, что, скорее всего, публикации избежать не удастся, сердце его бешено забилось. «Простите, это наша первая встреча, не так ли?» — спросил Тосия для того, чтобы проверить его. Акуцу дружелюбно улыбнулся. «Да. Прошу прощения за мою бесцеремонность, но я хотел бы поговорить о вашем дяде». «О дяде?» «Действительно, у покойного отца был старший брат, но я его не помню». «Ваш отец скончался?» Тосия пожалел, что сказал лишнее, но, не показав этого, улыбнулся. «Да. Все равно это странно. При чем тут мой дядя?» Акуцу с минуту колебался. Потом, глядя Тосии в глаза, начал рассказывать. «Получилось так, что в рамках годового проекта мне досталось дело Гинман, поэтому с лета я непрерывно занимаюсь расследованием, по ходу которого услышал про вас, Соне-сан». «Какое отношение я имею к этому давнему делу? Больше 30 лет прошло». «У вас есть моя визитная карточка?» Тосия мгновение молчал, потом, притворившись, что не имеет понятия, о чем идет речь, произнес: «Не знаю». Он был раздосадован, решив, что это повар проболтался. «Я слышал, что у себя дома вы обнаружили кассету и тетрадь. Текст в тетради на английском языке. Речь идет об инциденте с похищением главы голландской компании Heineken. Также упоминаются Гинго и Мандо». Тосия, не выдержав взгляда Акуцу, отвел глаза, ужасно жалея, что откровенно рассказал все повару. «На кассете был записан ваш детский голос, Тосия-сан. Вы говорите...» «Абсолютно все будет предано огласке. То, что его голос был использован в деле Гинман. Наверняка люди специально будут приходить шить костюмы, узнав, что он родственник преступника. Но самое ужасное, что это будет доставлять страдания Сиори». Тосию охватила паника. «Пожалуйста, уходите». Не в силах больше терпеть, Он злобно посмотрел на Акуцу. «Вы внезапно приходите в мое ателье и говорите непонятно что. Мне ничего не известно. То, что я сказал сейчас, правда?» Несмотря на четко выраженный отказ обсуждать эту тему, Акуцу и не думал отступать. Сразу видно, что этот человек — журналист. И любезным он притворялся лишь для того, чтобы заполучить информацию. «Все! Хватит! Остановитесь!» — закричал Тосия. Но Акуцу не собирался уходить. Тосии стало страшно от его пристального взгляда, и он, схватив журналиста за плечи, изо всех сил толкнул его. Акуцу пошатнулся. Тосия вытолкал его за дверь. «Достаточно? Это в последний раз! Если еще придете сюда, я вызову полицию!» Акуцу, не говоря ни слова, продолжал смотреть в глаза Тосии. Осторожный взгляд, проникающий глубоко в душу. Тосия сжал ручку двери. «Я буду встречаться с вашим дядей!» Слова, попавшие четко в цель, заставили Тосию замереть. Неужели этот человек знает, где его дядя? Неужели тот жив? Он чуть было не поддался порыву задать вопрос, но удержался. Стоит ему лишь открыть рот, и Акуцу растопчет его душу. «До свидания!» С трудом сохраняя самообладание, произнес Тосия и захлопнул тяжелую дверь. Четвертое. Трамвай медленно шел в горку. Разглядывая из окна одежду проходящих людей, Акуцу опять живо ощутил смену времен года. В прошлый раз он приезжал сюда в августе. Перекинув куртку через сумку и обливаясь потом, бродил в окрестностях университета. Наступил декабрь. До завершения проекта осталось совсем недолго. Начался обратный отсчет времени. Встреча с Тосией и его замешательство убедили Акуцу в том, что он действительно тот самый ребенок с кассеты. Удивление, испытанное им, когда репортер узнал, что тот существует на самом деле, было таким же, как в тот момент, когда он увидел фотографию мужчины с лисьими глазами. Акуцу не мог вспомнить, чтобы хоть когда-либо был так взволнован. Мысль о том, что он может испортить человеческую жизнь и даже жизнь целой семьи, приводила его в ужас, и тем не менее, как журналист, он не имел права отступать. Когда Акуцу, вернувшись из ателье костюмы на заказ Соны, сообщил о Тосии, Тории улыбнулся. Действительно, это был материал, достойный улыбки свирепого главного редактора отдела происшествий. Когда Акуцу попросил разрешить ему съездить в Англию, пусть даже за свой счет, Тории, вернув на лицо обычное суровое выражение, решительно произнес: «Привезешь сенсацию, возмещу расходы». Акуцу вылетел из Кансайского аэропорта тем же полуночным рейсом. Дорога с пересадкой все в той же Дохе заняла 20 часов. Накопившаяся усталость дала о себе знать в поезде из Хитроу до станции Паддингтон, когда журналист почувствовал сильный озноб. Было воскресенье. Он в разбитом состоянии добрался до отеля и, поскольку в университет все равно идти не мог, весь день провел в номере. Когда Акуцу проснулся утром, стало понятно, что чувствует он себя, что называется, ниже среднего. Мерить температуру особого смысла не было. В любом случае придется идти. Если сообщить Тории о невозможности работать из-за простуды, это будет ситуация хуже некуда. Уговаривая себя, что причина озноба всего лишь зимний ветер, он постарался одеться потеплее и рано утром вышел из отеля. Если учитывать то, что ему предстояло, Акуцу должно было обуревать волнение. Но, наверное, сказалось действие лекарства от простуды. Он чувствовал себя несколько отрешенным. Просто путешественник-турист. Глядя на ряды домов, залитого солнцем Шеффилда, репортер размышлял о том, почему, несмотря на не столь уж широкие дороги, здесь так явно ощущается пространство. Как только он вышел из трамвая, Перед университетом его чуть не сбил с ног сильный ветер. Студенты расходились в восточном и западном направлениях от остановки. Надев черные кожаные перчатки, купленные в торопях перед отъездом, Акуцу направился на северо-запад. В кармане его пальто лежала копия карты, но он помнил путь до места. Журналист поднялся вверх по склону, вдоль которого выстроились кирпичные жилые дома, и двинулся к парку Крукс-Вэлли. Он решил миновать факультет журналистики и пошел прямо в парк, ведь профессор в это время, скорее всего, опять будет там, и потом неплохо бы еще раз полюбоваться красивым видом. Проходя по улице, идущей вдоль Уэстон-парка, Акуцу вдруг обратил внимание на отсутствие столбов линии электропередач. Уже только благодаря этому открывалась широкая перспектива. Он зашагал по дороге вдоль музея, к Машрум-Лейн. Спустя некоторое время с левой стороны, между деревьями, показалась та самая дамба. Пройдя около 10 минут от трамвайной остановки, Акуцу подошел ко входу в парк Крукс-Вэлли. Низкие ворота зеленого цвета и сегодня тоже были распахнуты настежь. Аккуратно постриженная трава на газонах была такой же сочной, как летом. Напротив забора, расположенного с северо-западной стороны от газона, два мальчика качались на качелях. Белокурая женщина, видимо, их мать, присев на небольшую горку, наблюдала за ними. Акуцу направился к пруду, находившемуся на юго-западе. Несмотря на холодный день, там по-прежнему сидели мужчины с удочками. Неизвестно, были ли это те же люди, что и летом. Но и белый ресторан с треугольной коричневой крышей и тропинка, идущая через газон S-образной формы от пруда к террасе ресторана и сияние поверхности воды, все было абсолютно таким же. И все так же завершенность пейзажу парка придавала элегантное здание ресторана, возвышавшиеся за прудом. Акуцу, скрестив руки, стоял у кромки воды и размышлял о единственном исключении в окружающей обстановке — отсутствии Софи Моррис. Он вдруг ясно осознал, что обманулся в расчетах. Ведь зимой нет необходимости есть сэндвичи на улице, а ему просто хотелось полюбоваться пейзажем. В следующий раз надо прийти сюда, не думая о работе. Вон на той террасе можно будет за кружкой Гиннесса почитать любимую книжку. Будет интересно также попробовать почитать что-то на английском языке. С тех пор, как Акуцу начал работать в газете, он быстро забыл, как можно проводить выходные дни. На мгновение представив свои летние каникулы, журналист повернул обратно. Заметил стройную женщину, которая шла ему навстречу от входа. В одной руке она держала пластиковый стакан, видимо, купив в кафе кофе, собиралась отдохнуть в любимом парке. Ну вот, сейчас невезение должно уступить место удаче. Софи Моррис, заметив Акуцу и, судя по всему, вспомнив его, улыбнулась. Не останавливаясь, она указала на скамейку возле газона. Акуцу, убедившись, что Софи узнала его, успокоился. Они обменялись рукопожатиями и почти одновременно опустились на скамейку. «Вы помните меня, не так ли?» «Да, вы журналист из Дайнити, правильно? Вас зовут...» «Простите, я забыла». «Ничего страшного. Акуцу». «Акуцу Эйдзи». «Да-да. Акуцу-сан, так?» «Можно называть меня Эйдзи». «Сегодня вы тоже здесь по работе, Эйдзи?» «Да». Я хотел бы, чтобы вы выслушали меня. Только не смейтесь, я пришел задать вам тот же вопрос. Очень грамотно. Вы хотите сказать, что с изменением времени года мой ответ тоже может измениться? Простите. В том смысле, что вопрос касается мужчины, с которым вы встречались, вернее, и сейчас тоже поддерживаете отношения, да, ничего не изменилось. Софи наконец-то поднесла стакан к губам. Продолжайте. Но в отличие от прошлого раза, я пришел спросить не о китайце, а о японце. Поскольку ответа не было, Акуцу продолжил. В 83-м году вы жили в Лондоне, так? Работали в газете? Да. с японцем, о котором вы говорите. В ноябре 83-го ваш возлюбленный находился в Голландии, верно? Он говорил, что путешествовал по Европе. Вроде был и в Голландии. По всей вероятности, он ездил выяснять подробности дела о похищении Хайнекена. В Японии есть тетрадь, в которой, как предполагается, он делал записи. Писал по-английски о Хайнекене, а также о японских компаниях. Акуцу вкратце изложил суть дела Гинман. Предполагая такое развитие, он заранее составил текст на английском, что очень помогло. Софи, глядя на пруд, хранила молчание. Нет сомнений, что с прошлого визита японского журналиста в ее душу закрались сомнения. Слова «в то время у меня не было близких отношений с китайцем» не были неправдой. Но они не были и искренними. Если бы она сказала, что это был японец, журналист, приехавший с самого восточного края земли, был бы спасен. Но почему же она этого не сказала? Дело в том, что Софи, очевидно, знала о темной стороне своего возлюбленного и, по всей видимости, боялась заглянуть ему в душу. «Если не возражаете, могу я спросить его имя?» Акуцу говорил уверенно, но еще больше уверенности было в его взгляде. Он твердо решил встретиться с этим человеком. Софи глубоко вздохнула. Больше половины жизни она провела с ним, и теперь этой спокойной жизни конец. Лицо, с которого исчезла улыбка, выражало глубокую печаль, которую болезненно чувствовал Акуцу. Будучи журналистом, она преподает в университете. Больше всего Акуцу не хотел говорить то, что сказал сейчас. Но как же профессиональная этика? Он ждал. Тацуо Соне. Какими иероглифами пишется, не знаю. Сколько бы ни пыталась, запомнить не могу. «Соне-сан сейчас дома?» — спросил Акуцу, взглянув на полное отчаяние лицо Софи. «Нет, он в Йорке». «В Йорке». Акуцу точно не знал, далеко ли это, но предполагал, что на севере. Он не ожидал, что, добравшись до Шеффилда, ему придется еще куда-то ехать. Поэтому растерялся, но выбора не было. Он мог двигаться только вперед. Где в Йорке я смогу с ним встретиться? В будние дни он подрабатывает в книжном магазине в старом городе. Акуцу протянул листок бумаги и ручку, который достал из кармана пальто. София без колебаний записала название магазина. «Я еще некоторое время побуду здесь, полюбуюсь пейзажем», хотя уже насмотрелась на него вдоволь. Акуцу, услышав этот крик души со скрытой просьбой оставить ее одну, поднялся и склонил голову. Потом, не оглядываясь, вышел из зеленых ворот. Ему казалось, что если он обернется и посмотрит на одинокую фигуру, то почувствует себя виноватым. Правда может сильно ранить, может причинить боль окружающим людям. И тем не менее, ее нужно говорить. Если вдуматься, нет такой работы, после завершения которой ты останешься хорошим человеком. Когда Акуцу шел к трамвайной остановке, его осенила одна идея. Несколько раз прокрутив ее в голове, он пришел к выводу, что идея неплохая. Сняв кожаные перчатки, достал смартфон, который в соответствии с указанием Окады из бухгалтерии настроил для использования за границей. Поднявшись по лестнице, Акуцу пошел по переходу. По дороге он остановился и обвел взглядом платформу. Потолок был решетчатый в форме арки. Через него лился солнечный свет. Это было одно из самых популярных туристических мест во всей Англии. Станция выглядела скромной, но простота оформления вызывала чувство покоя. Акуцу вытащил из сумки путеводитель и, мучимый простудой, поплелся дальше. Он еще находился в полудреме, поскольку незаметно для себя уснул в поезде. После того, как журналист покинул парк, через 50 минут на вокзале Шеффилда он сел в поезд дальнего следования. Выбрал вагон первого класса, так как вдобавок к общей слабости У него заболела поясница. Хотелось хоть немного отдохнуть в комфортных условиях. Встреча с преступником — самая главная профессиональная схватка для криминального журналиста. Тем более, если это преступник, причастный к оставшемуся нераскрытым делу эпохи Сёва, назвать которое очень крупным не будет преувеличением. Получение записи радиопереговоров, обнаружение следователя из группы особого назначения полиции префектуры Сига. Нельзя не признать, что упорное расследование увенчалось успехом, и Акуцу чувствовал, что ему действительно повезло. Сейчас перед глазами у него словно простирались рельсы, которые совершенно не было видно в его прошлый приезд в Англию. И сейчас его несло по этим рельсам, прижатого к ним сильным магнитным полем. Но сейчас Акуцу не несся, а плелся, с трудом передвигая ноги из-за болезненной слабости. Да еще и, как нарочно, заблудился на станции. Спустившись по лестнице, расположенной сбоку от платформы, где было припарковано большое количество велосипедов, через некоторое время он вышел к открытой парковке. На выходе из вокзала тоже, похоже, не было турникетов. На противоположной стороне дороги, с восточной стороны, виднелась крепостная стена. Согласно путеводителю, эта стена тянулась на 4 с лишним километра, окружая старый город, хотя и прерывалась в 3 местах. Двигаясь в ее направлении и проходя мимо парковки, Акуцу обнаружил просвет в заборе. Сетчатая дверь была распахнута. На ней висел указатель, на котором было написано «Нет выхода к вокзалу». Значит, Акуцу действительно пошел не в ту сторону. Но поскольку дверь, к счастью, была открыта, ему удалось выйти наружу. Когда Акуцу поднялся по лестнице и вышел к дороге, стало понятно, что он, наконец, сумел выбраться с территории вокзала. В стене было 6 ворот, называемых «бар». Видневшиеся с улицы Наннери Лейн Микклгейт-бар представляли собой симметричные каменные ворота. Даже потемнение и трещины на них производили впечатление торжественности. И хотя можно было подумать, что «гейт-бар» — это соединение 2 слов со смыслом «ворота», на самом деле «гейт» имело значение «улица». Акуцу прошел сквозь высокие ворота и очутился в старом городе. С помощью смартфона он уже выяснил расположение книжного магазина, о котором узнал от Софи. Тот находился около Микклгейт-бар, на расстоянии 300 метров от ворот. В старом городе, который сохранил средневековый облик, тянулась цепь стильных кирпичных зданий, а выложенный брусчаткой тротуар был заполнен тепло одетыми людьми. Представив, что здесь, в совершенно другом мире, он окажется лицом к лицу с преступником, Акуцу почувствовал, как у него зачастило сердце. Вспомнив все свои предыдущие встречи по этому делу, он подумал, что ему желательно было бы иметь чуть больше времени, чтобы собраться с мыслями, а 300 метров — незначительное расстояние, и каждый шаг стремительно приближал его к цели. Там, где улица делала плавный поворот, он остановился и с противоположного тротуара стал рассматривать книжный магазин. Уютное строение из красного кирпича с треугольной крышей. На втором этаже 2 решетчатых окна, на самом верху еще 2. В оконных стеклах отражаются облака, плывущие по голубому небу. Витрины на первом этаже разделены на левую и правую. С правой стороны книги выставлены на полках корешками, с левой стоят лицом, чтобы было видно обложки. Очень милый магазинчик, прямо хоть изображая его на пейзажах заморских стран. Акуцу снял перчатку с правой руки и приложил ладонь к сердцу, чье биение заметно ускорилось. «Что бы ни случилось, я не отступлю», — подумал он и сжал кулаки. Убедившись, что машин нет, перешел дорогу. Подойдя ко входу, толкнул стеклянную дверь в деревянной раме. Все полки по левой стене были забиты книгами. Те, что не влезли туда, лежали в картонных коробках, стоявших в проходе. Длинный стол в центре и вся левая стена тоже были полностью заполнены книгами. Деревянный прилавок оказался удобной высоты, чтобы можно было выполнять за ним работу сидя, и производил впечатление массивного и солидного. На рабочих столах, соединенных буквой «Г», располагались кассовый аппарат и компьютер. Маленький стул, стоящий за прилавком, пустовал, хозяина не было видно. В глубине помещения, похоже, располагалась еще комната. «Прошу прощения!» — подал голос Акуцу. Из комнаты, находившейся в глубине, появился седой азиат. Как только Акуцу увидел его лицо, он сразу понял, что это тот самый мужчина из транзитной зоны отдыха Отцу. Конечно, хозяин магазина не выглядел как 30 с лишним лет тому назад, но глаза с поднятыми уголками за очками в крупной оправе были реально лисьими, и в них невозможно было прочитать никаких эмоций. «Вы японец?» На вопрос Акуцу мужчина спокойным голосом ответил «да». Затем положил на прилавок книгу, которую держал в руках, и Акуцу сделал шаг навстречу. Мужчина протянул руку для рукопожатия. Он был на пару сантиметров выше Акуцу. «Из каких вы мест?» Были слышны явные интонации кансайского диалекта. «Из Осаки». «А, я так и подумал. Я тоже родом из Кансая». «Откуда?» «Из Киото». «А, хорошее место. Мне кажется, чем-то напоминает Йорк». «Да, странно, но здесь я чувствую себя очень спокойно». Не было ощущения, что мужчина настороже. Наверное, София его не предупреждала. «Один путешествуете?» «Да. Хотя, конечно, это и туристическое место, но я рад, что в городе на севере Англии встретил японца. Меня зовут Акуцу». Мужчина улыбался. Он не собирался называть себя. Акуцу взял инициативу в свои руки. «Простите, как к вам лучше обращаться?» «А, извините, Соне». «Бинго». Он незаметно выдохнул. «Соне-сан, вы постоянно здесь живете?» «Да, уже давно». «В Японию не ездите?» «Нет. Уже несколько десятков лет живу в Англии». Несмотря на то, что Соне по-прежнему улыбался, казалось, что-то в нем изменилось. Акуцу понимал, что еще немного, и лисоглазый что-то заподозрит. «Вы ищете какую-то книгу?» «Нет. На самом деле у меня к вам есть дело, Соне-сан, поэтому я и пришел». «Вот как». «Я подумал, что для японца вы очень дружелюбный». Мужчина не выказал и тени удивления, и Акуцу предположил, что с ним тяжело будет иметь дело. Он решил, что пора начинать, и протянул визитную карточку. «Журналист из Дайнити. Что привело вас ко мне?» «Я занимаюсь расследованием дела Гинман, случившегося 31 год назад. Мой приезд сюда... заключительный этап». Улыбка мгновенно исчезла с лица Соне. Он молча смотрел на Акуцу. Тот физически чувствовал сильное давление с его стороны, но не отвел взгляд. «Я не очень хорошо понимаю, о чем вы говорите». «Прежде чем приехать сюда, я встречался с Софи Моррис». Соне, пытаясь подавить эмоции, сжал губы. В ноябре 83-го года в Амстердаме был похищен глава компании Хайнекен. Вы выясняли детали этого дела? По словам Софи Сан, в то время вы в одиночку совершали путешествия по Европе и, разумеется, посещали и Амстердам тоже, так я думаю. Заключив, что если Соне будет просто молчать, он, Акуцу, просто зря потратит свои силы, журналист принял решение выложить первый козырь. «Все, что я говорю, не является лишь моими догадками. У вашего племянника есть тетрадь». Соне сделал глубокий выдох. «Тоси, я видел эту тетрадь». Акуцу вспомнил лицо Тосии, который, схватив его за плечи, кричал: «Все, хватит, Когда я приходил к нему, он был сильно взволнован. Сейчас ателье костюмы Сона на заказ перешло к нему. Растет маленькая дочка. У Соны слегка приоткрылся рот, а Куцу, не спуская глаз со своего собеседника, произнес: «Есть свидетельство того, что Тося до недавнего времени искал вас. По всей видимости, ему также известно, что на кассете записан его голос». Соны, несколько раз сосредоточенно кивнув, спросил: «Что он говорил?» «Что он вас не помнит?» Криво усмехнувшись, Соне выжидающе посмотрел на Акуцу. «Вот, собственно, и все. Он очень разгорячился и выгнал меня». «Акуцу-сан, вы пойдете к нему еще раз?» «Не знаю. Это будет зависеть от вашего ответа». Акуцу понимал, что малодушничает, угрожая Соне, но не был намерен делать ни шагу назад. «Думаю, вы понимаете, мой приезд сюда означает, что наше расследование уже заметно продвинулось. Почти все члены Курамы Тенгу определены». «Вот как». «Это дело не было личным, и его влияние на общество весьма серьезно. Когда мы опубликуем факты, уже не останется людей, которые смогут держать все в секрете и при этом быть счастливыми. Я считаю, что нельзя оставлять дело Гинман нераскрытым. Пожалуйста, расскажите мне все». Вложив в эти слова всю душу, Акуцу склонил голову и застыл в этой позе. Вдруг раздался неожиданно мягкий голос Соны. «Акуцу-сан, вы впервые приехали в Йорк?» Тот поднял голову и растерянно кивнул. «Давайте пойдем на улицу. Правда, сейчас холодновато, но на прохладном ветру чувствуешь себя лучше». Пятое. Как только они покинули магазин и немного прошлись, проезжая часть сменилась брусчаткой. Старый город выглядел так, словно время повернулось вспять. С другой стороны, здесь же можно было увидеть старинную каменную церковь, превращенную в паб, рядом с которой работал супермаркет. При этом, как ни странно, атмосфера старины сохранялась. Был только второй час, а дело уже близилось к закату. Как известно, во время летнего солнцестояния здесь светло и после 9 часов вечера, но, приближаясь к моменту зимнего солнцестояния, солнце садилось еще до 4 часов. Акуцу, который приезжал сюда в конце лета и в начале зимы, даже по долготе светового дня живо ощущал, что находится в Англии. Они прошли Миклгейт и приблизились к мосту через реку Ус. При виде панорамы, открывшейся с моста, у Акуцу вырвался возглас восхищения. По обе стороны реки тянулись отели из красного кирпича, рестораны и другие живописные здания. Было заметно, что Соне тоже любуется пейзажем. Взмахнув крыльями, взлетела в небо птица. Светловолосый мальчик, стоявший на мосту, увидев ее, что-то выкрикнул. Соне, одетый в белый пуховик, взглянул на мальчика, и лицо его немного смягчилось. «Когда Тося был маленький, я однажды водил его в зоопарк. Он ужасно плакал. Мы ходили в Хансин-парк смотреть на Леопона. Леопон — гибрид самца-леопарда с самкой-львицей». Акуц очень давно не слышал ни слова «Леопон», ни «Хансин-парк». «Да, приятно вспомнить такое», — лишь произнес он. Продолжение рассказа не последовало. Когда они приблизились к спуску с моста, Акуцу решил, что пора начинать. «Вроде такая же река, но насколько отличается от Айгавы, да?» Соне, не говоря ни слова, продолжал идти. «Склад и сейчас там. Одиноко стоит на берегу. Его только местный житель может обнаружить, не так ли?» В ответ молчание. «Амстердам тоже расположен на берегу реки. Соне-сан, выясняя обстоятельства происшествия с похищением Хайнекена в Голландии, Вы взяли на заметку такие моменты, как, например, сообщение в газеты или запись голоса заложника? Снова молчание. Воздух был холодный, но приятно охлаждал горячий лоб. Акуцу еще больше укрепился в уверенности, что в таком состоянии он вполне способен сражаться. «Скажу честно, я думаю, что вы причастны к делу Гинман. Вы не все время находились в Англии. Когда разразилось это дело, вы были в Японии, правда? Осенью 84-го года в Сакае, в закусочной Сино, прошла встреча преступной группы. Тамошний повар подтвердил, что вы говорили о новогодних полицейских Карута. Извинения поручите начальнику первого отдела. Это вы придумали?» Сона молчал. С ничего не выражающим видом он шел, глядя прямо перед собой. В этот момент Акуцу догадался, зачем Сона предложил пойти на улицу. Идя рядом, не нужно смотреть собеседнику в глаза. К тому же проще хранить молчание, избегая ответов на нелицеприятные вопросы. Можно остановиться и начать разговор. Однако сейчас Соне может выбрать, разговор или движение. Способный противник. Чувствуется, что нож его тяжела, но, с другой стороны, абсолютно очевидно, что этот человек обдумывает некий план. Погруженный в свои мысли, Акуцу задел плечом идущую навстречу женщину, которая говорила по телефону через беспроводную гарнитуру. Они обменялись извинениями. Пока двое мужчин шли по старому городу до центра, машин практически не было. Всю ширину дороги, выложенной брусчаткой, занимали пешеходы. Акуцу подумал, что если так и продолжать молчать, выйдет, что он согласен на условия своего визави, поэтому решительно заговорил. «Я считаю, что преступная группа разделилась на две части, другими словами, двухголовый тенгу». Может быть, это выражение показалось Соне странным, поскольку он вдруг резко выдохнул. Насколько я выяснил, якудза Аоки Рюити стал так называемым центром, вокруг которого объединились Канеда Тецудзи, Йоситака Хироюки и Уэхигаси Тадахико. Акуцу четко произносил каждое имя, словно читал их вслух. Взгляд Соне по-прежнему был направлен вперед. Канеда Тецудзи, занимавшийся кражами автомобилей, был близок с мужчиной с лисьими глазами, который назвал себя Канеда Такаси. Биржевой спекулянт Йоситака и Тецудзи общались по радиосвязи. У нас есть запись этих переговоров. Один из денежных королей Йоситаки, Уэхигаси. Между каждым из этих людей и прежде всего Аоки существовала связь. Предположим, что это группа А. Соне-сан, вас я определяю в группу Б. В нее вошли бывший полицейский из полиции Сига и Кусима Хидеки, его младший коллега, некто Ямасита, неизвестный молодой мужчина, и вы, Соне-сан. Курама Тенгу состояла из вышеперечисленных 9 человек. Я уже говорил раньше, что эти 9 человек осенью 84-го года устроили в закусочной в Сакае собрание для заключения перемирия. Что вы скажете на это? Ответа по-прежнему не было. Но Акуцу уже привык к такой реакции. Вашей целью являлись 6 компаний. Последние, Хатоя и Сэцуя, были просто забавой. Что касается первых 3, Гинга, Матаити и Мандо, с помощью манипуляции с ценами на акции вам удалось получить солидную прибыль, не так ли? С самого начала у вас не было намерения забирать наличные деньги, которые вы требовали доставить, верно? Однако во время 4-го инцидента с компанией Хоуп вы всерьез собирались забрать из машины 100 миллионов йен. Я считаю, что встреча для перемирия, состоявшаяся непосредственно перед происшествием, указывает на то, что существовала какая-то причина конфликта между вами. Выражение лица Соне не изменилось, но Акуцу казалось, что он о чем-то напряженно думает. Может быть, пытается просчитать количество козырей, заготовленных журналистом, а может, ждет подходящего момента для признания. В любом случае нет другого способа, кроме как выложить ему все, что стало известно. Вечером 14 ноября 1984 года, во время инцидента с компанией «Хоуп», вы, надев кепку и темные очки, находились в транзитной зоне отдыха отцу. Это правда? Когда они дошли до развилки, Соне со словами «пойдемте туда» выбрал улицу парламента. Это было первое, что он произнес с того момента, как Акуцу начал свой монолог, и журналисту стало немного легче на душе. Инструкция в зоне отдыха отцу была приклеена с обратной стороны информационного стенда. В телевизионной документальной программе, показанной 4 года назад, следователь из префектурной полиции Сиги признался, что находился там и скрыл этот факт от осакской полиции, проводившей операцию. Похоже, Соно не знал этого. Взглянув на Акуцу, он показал глазами, что можно продолжать. Этот следователь в программе свидетельствовал. Удалось подтвердить, что мужчина с лисьими глазами что-то старательно наклеивает, но не на информационный стенд, а с обратной стороны скамейки. Поэтому я предположил, что и инструкций было две, и лисоглазых было двое. Поначалу я во многом сомневался, но благодаря обнаружению тетради с оперативными записями расследование сразу продвинулось. Акуцу наблюдал за реакцией Соны. Не может быть, чтобы человек, причастный к преступлению, не клюнул на наживку в виде новых фактов. Сейчас важно заставить этого немногословного человека говорить. «Продолжайте, пожалуйста». Акуцу, обрадованный реакцией собеседника, вдохнул поглубже. «Я попал в дом сына одного покойного следователя, и тот показал записную книжку, содержащую оперативные записи. Данные на странице с событиями 14 ноября были тщательно стерты, но мне удалось распознать слова, касавшиеся укрытия злоумышленников. Дело в том, что коллега этого покойного следователя рассказал, что в день преступления их группа в составе 3 человек, занимавшихся в префектурной полиции Сига мафиозными организациями, совершили налет на укрытие преступников в Киото. Там никого не оказалось, не так ли? Да. Вот как. Соне с суровым выражением лица сунул руки в карманы пуховика. Существуют данные о том, что сформированная в префектурной полиции в обстановке строжайшей секретности так называемая «особая группа» по борьбе с якудзой обнаружила в том укрытии отпечатки пальцев. Однако расследование в тот момент было прервано, и они не доложили об этом факте ни в Национальное полицейское агентство, ни в Осакскую префектурную полицию. По моему мнению, отпечатки пальцев принадлежали Икусиме. Впереди показалась большая площадь. Соне, не спросив Акуцу, направился к ней и сел на деревянную скамейку. Некоторое время он сидел молча, потом, вздохнув, сделал вид, как будто что-то пишет правой рукой. Акуцу достал из сумки тетрадь и автоматический карандаш и протянул Соне. Тот начал писать. «Соне Тацуо, Икусима Хидеки, Ямасита Мицуру, Тани Тосио». Уверенным красивым почерком были написаны, очевидно, имена членов группы «Б». Портрет преступной группы стал еще более четким. Акуцу присел рядом с Соне Тацуо. «Первый — это я. Икусима-сан, как вы правильно говорите, бывший следователь из префектурной полиции Сиги. Ямасита-сан — Кохай Икусимы по старшей школе. Занимался утилизацией промышленных отходов. Он доставал синильную кислоту. Тани-кун был сотрудником японской телефонной компании, поэтому снабжал нас различной информацией о том, как определить местонахождение человека по телефонному разговору, а также о радиосвязи. Большую часть действий планировал я, а Икусима контактировал с Аоки. Наблюдая за выражением лица Тацуо, Акуцу быстро делал записи. Он был готов к тому, что вот-вот должно последовать признание. «Мой отец Соно Сейтаро был убит левыми радикалами. Это произошло в декабре 1974 года. Он работал в компании Гинга. «Вот она, связь», — подумал Акуцу и несколько раз обвел слово Гинга. «Возможно, вам известно, что после падения аудитории Ясуда в Токийском университете студенческое движение сразу пошло на спад, а новые левые силы стали часто устраивать крупные инциденты. Аудитория Ясуда — известная башня с часами в Токийском университете. 18-19 января 1969 года во время молодежных протестов 400 студентов захватили ее и забрасывали полицейских, пытавшихся ворваться в башню, камнями и бутылками с зажигательной смесью. Захват рейса японских авиалиний — дело Осамы Сансо, дело с беспорядочной стрельбой в аэропорту Тель-Авива. Все три инцидента были совершены членами леворадикальной организации «Красная армия Японии». 1969, 1970, 1972. Акуцу прокручивал в голове все эти события. Также в 1974 году леворадикальная группировка взорвала офис Mitsubishi Heavy Industries. Погибли 8 человек. Народ стал настолько равнодушным, что радикалы взывали к справедливости, используя чисто экстремистские методы. С другой стороны, они направили эту отрицательную энергию внутрь себя. Начиная с 1973 года, внутри ультралевого крыла ожесточились конфликты, и жуткие расправы стали обычным делом. У Акуцу, который записывал все, что говорил Тацуо, возникло неприятное чувство, но продолжавшийся бесстрастный монолог последнего не дал ему времени задуматься над причиной этого. Тогда, в 1974 году, отец находился в командировке без семьи и работал в токийском филиале. Отец Тацуо, Сейтаро, сблизился в Токио со студентами, участвовавшими в левом движении. Но враждебная левая группировка, ошибочно решив, что Сейтаро был членом той группы, напала на него. От удара железной трубой по голове он скончался. В газетах сообщили, что причина смерти отца — внутренняя вражда в среде радикалов, и похороны превратились в печальное зрелище. Люди, связанные с Гинго, твердо уверовали в то, что отец участвовал в ультралевой организации и не хотели иметь к нему никакого отношения. Правда, выходное пособие они выплатили, но отношение ко мне со стороны компании было весьма прохладным. Одного из преступников поймали, и выяснилось, что отец был никак не связан с радикалами. Но не так-то легко очистить однажды опороченное имя. После того, как преступник повесился в камере предварительного заключения, я очень злился и страдал, не зная, что делать. Именно в это время студенты, о которых заботился отец, пришли ко мне. Они искренне извинялись и сожалели о смерти отца. Пока я говорил с ними, еще больше возненавидел тех, кто убил его. Акуцу пришел к выводу, что источником неприятного чувства, которое он испытал только что, было в том, как тщательно его собеседник подбирает слова и насколько убедительно строит свой рассказ. Еще до того, как он услышал его продолжение, ему было понятно, что Тацуо после случая с отцом выбрал путь активиста. «У меня был брат Мицуо, младше на 2 года, но он никогда не выказывал свой гнев. Окончив колледж кройки и шитья, начал учиться портновскому делу в Киото. Скромно жил с мамой, в 24 года женился, а в следующем году родился Тосия». Акуцу сразу уточнил иероглифы в имени Мицуо и записал его. «Я практически перестал ходить в университет, переехал в Токио и начал жить бок о бок с единомышленниками. Мы верили, что уничтожение врага является необходимым фактором для совершения революции. То есть использование точечного насилия для справедливой мести. На самом деле композиция, которая связывает справедливость и насилие, является уменьшенной копией войны. По мере того, как становилось больше жертв, ненависть усиливалась, а чувства у обеих сторон притуплялись. То, что происходило в то время между нами, было не внутренним конфликтом, а борьбой с антиреволюционной группой. Потому как и что говорил сейчас Тацуо, его предыдущее молчание казалось ложью. Каждый раз, когда под антиимпериалистическими лозунгами совершалась атака на врага, об этом сообщалось в различных печатных органах, и они гордились своими военными успехами. Изготавливали бомбу для кого-то, чьего лица даже не видели. Нацеливались на кого-то, чье имя даже не знали. Тацуо говорил, что когда не было никакого движения, им овладевало беспокойство. Втроем мы объединились в одну группу и действовали вместе. Что касается людей в другой группе, их связь была настолько непрочной, что они даже не все имена друг друга знали. Однажды для того, чтобы уничтожить одного вражеского пособника, собрались 6 человек из обеих групп. Мужчина, думаю, примерно 40 лет ему было, направлялся в общественную баню. Его настигли на дороге. Он начал отчаянно умолять: «Вы ошиблись, у меня маленький ребенок» и так далее. Мы заранее решили, поскольку он просто сочувствовал врагу, наказать его лишь слегка, скорее напугать. Однако, когда один из нашей группы собирался схватить этого мужчину сзади, кто-то из другой группы внезапно ударил его ломом по голове. Мужчина не двигался, и стало ясно, что он умер. Тацуо соединил руки и большими пальцами надавил на брови. По выражению его искаженного лица было видно, что он борется с раскаянием. За год с небольшим участием в организации я несколько раз принимал участие в акциях, но это было впервые, когда у меня на глазах погиб человек. Раздался женский крик, и мы, бросив мужчину, сбежали. После этого я стал проводить параллель между тем человеком и отцом, и для меня начались мучительные дни. Я стал думать, что, возможно, веду жизнь, которую тот никогда мне не пожелал бы, что я предаю его. На следующий день в утреннем выпуске было подтверждено, что тот человек умер. Вот уж действительно, бомба взорвалась случайно. Был убит непричастный человек, не так ли? Да. Постепенно я стал отдаляться от организации. Но если бы остался в стране, меня постоянно привлекали бы к участию в нападениях. А отказываясь, я был бы вынужден заниматься самопорицанием. Поэтому решил перебраться за границу и привести мысли в порядок. Постоянной работы не было, и в течение нескольких лет я подрабатывал, курсируя между Европой и Киото. «С какого года вы живете в Англии?» «С 80-го». «Почему Англия?» «Я понял, что революцию развернуть не получится, а от насилия ужасно устал. Я заинтересовался социал-демократией. Но когда попал в Англию, мне стало казаться, что я очутился в ловушке и задыхаюсь в ней. Акуцу-сан, вам знакомо выражение «британская болезнь»?» Акуцу вспомнил голландскую болезнь, о которой говорил Колин, и, подумав, что это примерно одно и то же, неопределенно кивнул. После войны Англия пыталась воплотить в жизнь идеальную экономическую модель. Так называемая модель «от колыбели до могилы». Однако после середины 60-х годов из-за увеличения расходов на социальное обеспечение начались финансовые затруднения, а вследствие политики промышленного протекционизма снизилась международная конкурентоспособность. Прокатилась волна забастовок, и во второй половине 70-х годов на улицах Лондона были навалены мешки с мусором и картонные коробки, которые никто не убирал. Некогда Великая Британская империя в погоне за счастьем для народа погрузилась в болото. Проще говоря, это и есть британская болезнь. Тут Тацуо, чтобы прочистить горло, откашлялся. Увидев все это, я был ужасно шокирован. Тогда еще молодому мне стало понятно, что люди, когда они удовлетворены, обладают свойством портиться. Дело в том, что они изначально не созданы для того, чтобы быть удовлетворенными. Я безответственно приветствовал сталинский социализм в одной отдельно взятой стране, но теперь осознал, что это не так просто. До тех пор, пока существуют потребности, равенство не может быть основным приоритетом. Видимо, за долгие годы у Тацуо накопилось огромное количество мыслей, которые сейчас безудержно вырывались наружу, и он говорил, не умолкая. Появление Тэтчер было неизбежно, но эту хирургическую операцию сопровождали огромные побочные эффекты. Приватизация вызвала ослабление профсоюзов. Чтобы устранить раковую опухоль под названием «британская болезнь», Тэтчер удалила в стране корень зла, и благодаря смягчению регулирования в финансовой сфере в лондонский Сити хлынул иностранный капитал. Но, с другой стороны, из-за закрытия угольных шахт и упадка в производственных отраслях произошло сокращение региональной экономики. Кроме того, в ситуации, когда никак не получалось выкарабкаться из экономического застоя, разгорелся фолклендский конфликт. Он начался в марте 1982 года, когда морской флот Аргентины вернулся в порт на Фолклендских островах, принадлежащих Британии. И без предупреждения высадил десант гражданских лиц. На какое-то время аргентинские войска взяли острова под контроль, но британской армии понадобилось всего лишь около 3 недель, чтобы вернуть острова обратно. В середине июня аргентинские войска были вынуждены капитулировать. Эта победа вернула народу давно забытое чувство гордости за страну, как за морскую державу, и способствовала тому, что занявшая решительную позицию по защите своих территорий Тэтчер была признана лидером нации. Кратко объяснив обстоятельства конфликта, Тацуо грустно улыбнулся. «В то время я уже встречался с Софи. Она была взволнована этой победой, но я быстро остыл. В послевоенное время с целью сделать людей счастливыми были провозглашены социал-демократические лозунги, а когда все пошло не так, политики с прямо противоположными взглядами стали проводить совершенно иную политику. Война позволила ослабить сопротивление страдающего от побочных эффектов народа и хоть как-то объединить страну. В Японии я, эгоистично считая, что мои принципы являются правильными, принес много боли большому количеству людей и, разочаровавшись, покинул родину. Но в конечном итоге лекарством, которое выбрали люди, страдавшие от британской болезни, оказалась сила оружия. Я чувствовал отвращение к тем, кто, получив гарантии благосостояния, растеряли свое трудолюбие. Но, увидев уровень народной поддержки Тэтчер, которую она получила благодаря победе в войне, я растерялся. Акуцу вдруг перестал записывать. Ему показалось, что он попал в мир диалога-поединка в школе дзен, суть которого в том, что если усердно думать, ничего не останется. Может быть, эта пустота и является истиной для Тацуо. Но если продолжавшиеся на протяжении долгих лет размышления послужили толчком к делу Гинман, значит, не настолько они незначительны. Через год в Лондон приехал Икусима-сан. Словно поняв, какие чувства испытывает Акуцу, Тацуо заговорил об Икусиме. Выехав из туннеля собственной истории, теперь наконец-то он прольет свет на преступление. Собираясь продолжать записывать, Акуцу опять сжал карандаш. Но в этот самый момент раздался звон колокола. Торжественные удары продолжали звучать в определенном ритме. Это был солидный и в то же время светлый и пленительный звук. Йоркский собор. Тацуо указал туда, откуда доносился звон. Этот собор является символом Йорка. Почти все гулявшие по площади туристы направились в ту сторону. Тацуо поднялся и пригласил Акуцу. «Раз уж мы здесь, давайте пойдем посмотрим». Они почти вплотную подошли к главной теме, поэтому Акуцу предпочел бы остаться. Тем более на ходу делать записи неудобно, но его собеседник уже встал, поэтому он не мог отказать. Улыбнувшись, Акуцу энергично вскочил, словно боксер, устремившийся в центр ринга из своего угла. 6. На улице растянулась длинная очередь. Тацуо объяснил, что это всемирно известная чайная. Был третий час дня, и, наверное, уже наступало время для послеполуденного чая. Когда они перешли через улицу Лоу-Питергейт, между ювелирным и сувенирным магазинами, по всей ширине дороги, перед ними предстал Йоркский собор. Смешавшись с фотографирующими туристами, двое японцев остановились перед фронтальной частью. Акуцу был поражен ширине собора, который невозможно было охватить взглядом, и подавлен его величественным видом. Самое большое готическое сооружение в Англии строилось на протяжении 250 лет, начиная с XIII века. Но тот восторг, что ощущал Акуцу, глядя на торжественные стены кремового цвета, которым было больше 540 лет, был вызван не их древностью, а красотой и достоинством. Этот собор — ориентир, поэтому здесь сложно потеряться, он как полярная звезда. Получается, что Икусима-сан приехал в Лондон летом 83-го года. Тацуо, смотревший снизу вверх на Йоркский собор, не отведя взгляда, ответил. «Думаю, это было в июле». «Начните, пожалуйста, с того, какие отношения у вас были с Икусимой». «Мы оба родом из Киото, ходили в одну секцию дзюдо. Я начал заниматься им в первом классе младшей школы, а Икусима был тогда в третьем классе средней и часто заботился обо мне. И хотя мы разного возраста, я мечтал о старшем брате, поэтому привязался к нему. После того, как Икусима-сан окончил старшую школу и поступил на службу в полицию Сиги, мы уже не могли так часто встречаться. Но когда произошло все это с отцом, он пришел на Ацуя и похороны, и как родной человек утешал и подбадривал меня. Цуя. Ночное бодрствование, когда семья покойного и родственники проводят ночь возле гроба усопшего. Простите, во время вашего участия в левом движении вы тоже общались? Тогда, естественно, нет. Я ведь был в Токио. Мы возобновили наши контакты после того, как я стал курсировать между Европой и Киото. Соне-сан, вы окончательно поселились в Лондоне примерно в 80-м году, правильно? Как вы общались после этого? Мы продолжали переписываться. Правда, как это водится у мужчин, письма были короткими, часто обменивались открытками. О том, что Икусима-сан уволился из полиции, вы тоже узнали из письма? Да. Я тогда позвонил ему. Он сказал, что был факт взятки, но начальник знал об этом. Сказал, что, не установив близких отношений с якудзой, невозможно получить информацию. Но он благополучно устроился в охранное агентство, также имел и другие заработки, поэтому я не волновался. «Что за другие заработки?» Опять зазвонил колокол. С того времени, как он звонил первый раз, не прошло и 10 минут. Время, что ли, здесь так отбивают? Теперь они находились ближе, и звук был глубже и величественнее. Тацуо подождал, пока звон закончится, и продолжил рассказывать. Икусима-сан, работая в охранном агентстве в Киото, был телохранителем у главы компании, а также охранял частные резиденции предпринимателей. Он стал часто контактировать с нелегальными знакомыми главы фирмы и иногда помогал собирать долги, что не имело отношения к его служебным обязанностям. С другой стороны, втайне от начальника, по просьбе мафиозных группировок в Осаке, он занимался и покупкой земель. А какие отношения у него были с Аоки Рюити? У Икусимы была жена, Тиёко. Ее отец вроде общался с Аоки по работе. Отец Тиёко был членом якудзы? Нет. Икусима-сан говорил, что он порядочный человек, но... Правда это или нет, мне неизвестно. Возможно, на отставку Икусимы, вопреки ожиданиям, повлияли семейные отношения. Тесть — деловой партнер якудзы. Неудивительно, что за ним наблюдали. Я не знаю, когда они начали общаться, но, по крайней мере, когда Икусима-сан работал в отделе по борьбе с организованной преступностью, они с Аоки обменивались информацией. Насколько я понял из вашего рассказа, Икусима-сан не так уж нуждался в деньгах. После отставки из полиции Икусима-сан, по всей видимости, постоянно чувствовал некую неполноценность. Он не мог также смириться с тем, что его выгнали с работы, и в итоге теперь уже ему пришлось идти на поклон к якудзе. Возможно, наложилось и то, что он, хотя это было незаметно, продолжал чувствовать себя оскорбленным. Думаю, что он хотел преуспеть, подобно таинственным посредникам, с которыми то и дело соприкасался. На самом деле, для того, чтобы подняться в нелегальном мире, необходимы деньги и умение блефовать. Там, где царит беззаконие, больше всего ценится репутация. Видимо, чтобы обрести определенную власть в преступном мире, Икусиме требовалась солидная пачка купюр. Помимо таких признаков достатка, как часы и машины, одним из критериев статуса является также семья. Старшая дочь Икусимы-сана Надзоми любила учиться, особенно была сильна в английском языке, мечтала в будущем стать переводчицей. Поэтому Икусима планировал отправить ее учиться за границу. Хотел, чтобы и сын Суитиро поступил в частную школу для подготовки к поступлению в университет. Акуцу уточнил данные о семье Икусимы. Иероглифы, которыми записываются имена, возраст, класс. В 1984 году, когда происходили те события, Надзоми училась в третьем классе средней школы, Суитиро — во втором классе младшей. Что-то в этом слегка задело Акуцу, но он продолжил внимательно слушать рассказ Тацуо. Почти все деньги, полученные Икусимой, были взяты в долг. Он собирался вернуть их из дополнительных доходов, на которые весьма рассчитывал, и втайне от жены пользовался услугами кредитных организаций. Со скупкой земель было не все гладко, и якудза загнали его в угол. Бывший полицейский, у которого нет дохода. Как тут можно выкрутиться? Одолжить денег у другой подпольной финансовой структуры или же попытать счастье в какой-то более крупной афере? Икусима, как полицейский, занимавшийся мафиозными делами, прекрасно понимал, что если он хоть раз покажется с несчастным видом этим людям, ему конец. Акуцу подышал на пальцы, державшие карандаш. Из-за холода его почерк стал неровным. Мотивы Тацуо были бессмысленными, но и мотивы Икусимы оказались пустыми. Они ожидали, что это преступление станет грандиозным предприятием и потрясет основы общества. Но когда все случилось, оказалось, что ничего особенного и не случилось, кроме глупости. Нет, вернее, не так. В том, что такие, ничего не представляющие из себя люди, устроили подобное преступление, и была настоящая глупость. Что рассказывал Икусима-сан, когда приехал в Лондон? «Мы были в таких отношениях, что не скрывали ничего друг от друга, поэтому он признался, что находится в бедственном положении. Я подумал, что не просто так Икусима в его ситуации приехал в Лондон. Наверняка у него есть ко мне важный разговор. Тем не менее, я был крайне удивлен, когда он, бывший полицейский, прямо предложил мне стать соучастником в преступлении. Что он сказал? «Нанесем удар по богачам». «Соне-сан, что вы подумали, услышав эти слова?» Тацуо вынул руки из карманов и расстегнул молнию на горле до уровня ключицы. Акуц уже напротив потуже намотал шарф. «Давно я не был так воодушевлен». «Воодушевлены?» Было неожиданно услышать такие слова от довольно циничного человека, живущего в Англии. Отец был убит несправедливо, но отношение общества к его смерти не изменилось. Компания и не думала снимать с него клеймо крайне левого. Тюрьма допустила малодушное самоубийство одного из преступников, а полиция даже не смогла арестовать остальных нападавших. В результате появился ничтожный человек, который, чтобы дать выход своему гневу, посвятил все свое время насилию ища этому оправдание, только и мог что бесконечно резонерствовать. Этот человек я. Если рассуждать с позиций нынешнего дня, наверное, после приезда в Англию был шанс все исправить. Но, разочаровавшись в идеях социал-демократии и относясь с презрением к основанному на противодействии им неолиберализму Тэтчер, я не испытывал никаких чувств к народу, который в конечном итоге стал единым благодаря войне, да так и продолжал жить, не пустив корней. Какими бы ни были причины и обстоятельства моего побега, но жизнь моя нисколько не отличалась от той, какую я вел в Японии. Такие люди, как я, где бы ни находились, ничего не могут добиться. Раз вы ничего не можете добиться, почему же не отказались от предложения Якусимы? Тацуо замолчал, словно задумавшись. Перед собором фотографировалась группа европейцев. Думаю, из-за того, что Якусима-сан придерживался диаметрально противоположных взглядов. Он говорил мне, считавшему себя ни на что не способным, что хочет получить все. Я был поражен такому сильному желанию, и в то же время, хотя это может показаться странным, его слова были для меня как вспышка пламени. Якусима-сан верил, что общество, в котором он живет, непременная основа, и для статуса, и для того, чтобы сделать детей поводом для гордости. И я подумал, что в таком случае, возможно, и я что-нибудь смогу. Другими словами, даже потеряв веру в общество, я покажу всю его бессодержательность человеку, у которого есть вера. Акуцу вспомнил недавние слова Тацуо, показавшиеся ему диалогом-поединком в школе дзен, и почувствовал раздражение. Получается, что они не хотели денег, не собирались наносить ответный удар по власти или капитализму, и лишь для того, чтобы построить какой-то карточный домик, разбрасывали сладости с синильной кислотой. Такой бездарный мотив никак не укладывался у Акуцу в голове. Тогда почему вашей целью стала Гинга? Не из-за отца? Акции. Акции? Ответ был слишком однозначным, поэтому Акуцу опять растерялся. Разумеется, то, что отец работал там, повлияло на решение обратить внимание именно на эту компанию. Однако враждебного отношения к ней у меня абсолютно не было. Да что вы! Ведь никто из компании даже не пришел зажечь курительную палочку на могилу вашего отца. К тому времени прошло уже почти 10 лет. К тому же мне, как практику, лучше всех понятно, что виноваты были те, кто совершил нападение. Видимо, Тацуо сказал это с целью пошутить. Он глянул на Акуцу и улыбнулся. У его носа залегли морщины глубокой усталости. Якусима-сан попросил меня обдумать план действий. Конечно, никаких реальных достижений у меня не было, но он странным образом мне доверял. Я ответил, что мне нужно некоторое время. У Якусимы не было идей? Не было. Единственное, что... Он хотел потребовать с каждого по 200 миллионов. 200 миллионов? Затем разговор перешел к делу о похищении Хайнекена. Когда Тацуо увидел новость о том, что в Голландии был похищен глава крупнейшей пивоваренной компании, он интуитивно почувствовал, что у японских предпринимателей явно притуплена бдительность. В ноябре 1983 года Тацуо один отправился в Амстердам и начал наводить справки. В Голландии многие говорят по-английски, поэтому ему худо-бедно удавалось расспрашивать людей, но он смог раздобыть лишь информацию, опубликованную в англоязычных газетах. Поскольку Тацуо сказал Софи, что собирается путешествовать по Европе, ему пришлось выехать за пределы Голландии. Он опять прибыл в Амстердам в начале декабря, когда заложники были освобождены, а часть преступников арестована. Посетил склад, где держали Хайнекена, и место, где проходила передача выкупа, и пришел к выводу, что это было неудачное решение. С другой стороны, Тацуо решил позаимствовать такие моменты, как использование объявлений в газете в качестве средства связи с компаниями и запись голоса Хайнекена, а также пришел к идее получения наличных с помощью манипуляций с ценами на акции, используя широкое освещение положения компании в печати. Тацуо считал, что этот способ открыто продемонстрирует хрупкость современной экономики. В середине декабря он вернулся в Лондон и записал итоги поездки и план преступления в черную кожаную тетрадь. Как я уже говорил, тот факт, что отец работал в Гинго, стал причиной того, что она и была первой компанией, которая пришла мне в голову. Однако решающим фактором, помимо сравнительно низкой стоимости акций Гинго, было небольшое количество плавающих акций, что облегчало манипулирование ценами. Доработав план, я вскоре после Нового года поехал в Японию и передал Икусиме проект, переведенный на японский язык. Это был полный план преступления, куда входили все шесть компаний. Нет. Шла речь только о трех компаниях — Гинго, Мотоити и Мандо. О трех? Но в действительности... Да. Но возникли непредвиденные обстоятельства. Акуцу хотел прояснить этот момент, но из-за того, что не мог нормально делать записи, решил просто слушать рассказ. Как Икусима-сан отреагировал на план? Он неохотно отнесся к идее похищения Кикути. Сказал, что если уж похищать, то детей. Почему же вы похитили главу компании, а не его ребенка? Я подумал, что если записать кассету с записью голоса и рассылать ее копии по компаниям, это станет доказательством серьезности наших намерений, и компании будет легче шантажировать. Я объяснил все это, и Икусима-сан согласился со мной. Получается, запись использовали как удостоверение личности. Но почему же то, что произошло с отцом, не остановило его? Акуцу содрогнулся. Какая же должна быть пустота у Тацуо в душе? Кто участвовал в похищении главы Гинго? Аоки Рюити, Канеда Тецудзи, Йоситака Хироюки. Сам Аоки? Да. Нападение на юношу с девушкой около реки Айгава устроили они же. Правда, позже это и стало триггером. Это те самые непредвиденные обстоятельства, о которых вы недавно упомянули? Да. В таком случае я расспрошу об этом позже. Каким образом появились остальные члены? Акоцу-сан, как вы и говорили про разделение на группы, Курама Тенгу с самого начала не была монолитной организацией. В плане я определил необходимый личный состав. Например, кто-то должен был разбираться в определении местонахождения по телефонной точке, кто-то иметь доступ к синильной кислоте. Конечно, были необходимы физически сильные люди и биржевые спекулянты. Поскольку у меня не было связи в Японии, я поручил собрать людей Икусиме. Ямаситу вы знали по старшей школе. А Тани каким образом попал в преступную группу? Икусима был знаком с его отцом и знал Тани с детства. То есть вы доверили подбор людей Икусиме? Мне это было не по силам. К тому же основной работой Икусимы я определил именно подбор людей. У вас не было особых опасений, когда Икусима пошел разговаривать с Аоки Рюити? Первое время были. Но когда я услышал, что Аоки из Киото успокоился... То, что он якудза, вас тоже не смущало? Ну, мы ведь собрались не для того, чтобы в боулинг поиграть. Клонившееся к закату солнце окрасило верх Йоркского собора в оранжевый цвет. Нет гарантии, что Тацуо согласится продолжать разговор после того, как стемнеет. Акуцу решил задать вопрос, который давно беспокоил его. Соне-сан, письменные вызовы и угрозы придумывали вы? Да, в основном я. Вы намеренно разделяли их? Решительно поиздеваться над полицией также было и намерением Икусимы. Тогда постоянно сообщалось о нерасследованных делах, поэтому он считал, что насмешки над полицией — позволит привлечь на нашу сторону народ. Целью было развести полицию и людей. Особенно тексты письменных вызовов были очень оригинальными. В Кансае всегда подшучивали над правительством и чиновниками, поэтому я подумал, что оскорбительные тексты, написанные на кансайском диалекте, могут смягчить чувства людей. Похоже, все получилось в точности, как вы и задумывали. Дело в том, что я пришел к выводу, что слабое место и юридической власти, то есть полиции, и экономической власти, то есть компаний, средства массовой информации. Поэтому решил отправлять письменные вызовы в редакции некоторых газет и тем самым разжечь конкуренцию между ними. Ведь когда вызовы приходят в одни издания и не приходят в другие, одно это уже становится сенсацией. Акуцу вспомнил Мидзусиму и, соглашаясь, кивнул. СМИ тоже, вероятно, попали в ловушку, поставленную этим человеком. К тому же, по опыту своей деятельности, я хорошо понимал, что целью секретной полиции является взять всех разом. Национальное полицейское агентство забрало это дело под свой контроль, и из-за этого мы, наоборот, стали действовать смелее. Хотя мы бродили прямо у всех на виду, никакой полицейской проверки не было. Кроме того, мы решили оставлять много вещественных доказательств, поскольку одной из целей было ослабить интенсивность поисков каждого из нас в отдельности. Мы воспользовались беспечностью общества высокого потребления. Вообще есть люди, считающие, что преступникам просто повезло. Несмотря на ушат холодной воды, вылитый Акуцу, выражение лица Тацуо не поменялось. Время, несомненно, было нашим сторонником. Обход домов не принес результатов, так как из-за урбанизации люди перестали обращать внимание на подозрительных типов, живущих по соседству. Если бы это происходило сейчас, то с помощью и камер наблюдения, и записи переговоров, наверное, удалось бы быстрее выследить нас. Другими словами, мы словно попали в воздушную яму. Да, пожалуй, этим тоже можно объяснить ваш успех. Ведь вряд ли еще можно вспомнить настолько громкое дело, тянувшееся так долго и оставшееся нераскрытым. В этом мире не существует безупречных преступлений. Но благодаря тому, что был тщательно продуман каждый пункт, и критика полиции на кансайском диалекте, и использование психологии СМИ, и слабые места общества высокого потребления, шансы на успех значительно возросли. Акуцу был поражен аналитическими способностями Тацуо. Но каким бы заточенным ни был меч, пока он лежит в ножнах, в нем нет смысла. Этот человек, который, по его же словам, не пустил корней, наверняка был несчастлив. «Почему вы выбрали Матаити и Мандо?» «Мандо тоже из-за акций. А Матаити, потому что хотели усыпить бдительность Мандо, показав им, что нашей мишенью являются не только кондитерские компании». «Но инцидент с компанией Матаити разве не был тоже развлечением? Так же, как в фильме Куросавы «Рай и ад» собирались забрать деньги. Да и мужчина с лисьими глазами, по-моему, рисковал». «Тут мы просчитались. Когда Икусима-сан принес мой план Аоки Рюити, тот сказал, что хочет атаковать семейный бизнес или подобные компании. С фирмой, находящейся под управлением одного человека, проще вести закулисные переговоры. Кроме того, нельзя упускать из вида крупный личный капитал главы компании. Тогда у меня возникло нехорошее предчувствие. Не рассматривает ли Аоки вариант передачи денег? Для вас это было ни в коем случае недопустимо. Надежного способа передачи денег не было, поэтому получение выкупа не рассматривалось. Я нацеливался на управление акциями. Если жадничать, в твоем плане непременно образуется какая-нибудь брешь. Это касается не только преступлений. Человеческие потребности не могут быть удовлетворены на 100%. Самый мудрый способ — выйти, когда дело сделано на 2/3, и тихо ждать следующего шанса. Но мы не осознавали, что якудза — такой народ, который не успокоится, пока не высосет из жертвы все соки. Подобные расхождения и вызвали позже развал группы. Икусима и Аоки объединились, и в результате при минимально необходимом количестве участников родилась, казалось бы, преступная организация высокого уровня, но между ними отнюдь не было паритета. Со временем постепенно стала проявляться разница, существовавшая между их реальными возможностями как профессионала и любителя. «Получается, с самого начала эта идея была безрассудной», — подумал Акуцу. «Причиной всех будущих бед стало то, что похищение главы компании было поручено Аоки и его команде. Аоки, покупавший информацию о Гинго у профессиональных корпоративных рэкетиров по причине того, что Икусима был крупным и поэтому слишком заметным, удалил его от места преступления и осуществил похищение сам вместе со своей командой. При передаче денег рисковал мужчина с лисьими глазами, а акции скупал Йоситака. Я хотел бы уточнить, как звали мужчину с лисьими глазами? Такаси. Он вроде был другом Канеды Тецудзи. Молчаливый и неприятный тип. Я слышал, он бывший военный, но правда это или нет, не знаю. Выходит, то, что касается Лисоглазого, так и осталось загадкой. Ведущую роль играла, как вы правильно сказали, группа А. Письменные вызовы и угрозы готовила группа Б. А такие вещи, как приклеивание инструкций к скамейкам или раскладывание сладостей с синильной кислотой, распределяли между обеими группами. Кстати, человек с видео — это кто? Ямасита-сан. На голове у него парик с химической завивкой. Изображение тоже нечеткое, поэтому, наверное, почти никто его не узнал. Как бы там ни было, то, что мы в самом начале положились на Аоки, сослужило нам плохую службу, и постепенно Икусима-сан и я потеряли право голоса. Вы хотите сказать, что возникли разногласия? Это стало заметным во время нападения на молодую пару. Инцидент в ресторане Якинику Гайсенмон, верно? Это произошло 2 июня 1984 года. Была поставлена на карту репутация префектурной полиции Осаки. Даже создали модифицированный автомобиль, из которого одним выключателем можно было остановить любой двигатель. Но закончилось все лишь задержанием юноши, на которого было совершено нападение и которого сделали посредником. Из-за неудачи с арестом преступника Национальное полицейское агентство всерьез взялось за руководство и стало продвигать курс на то, чтобы взять всех разом. С этого момента дело Гинман оказалось на серьезном перепутье и в итоге пошло в непонятном направлении. Перед инцидентом Гайсенмон Гинга уже собиралась заключить с нами сделку. В тот раз мы только нащупывали почву, но, по правде говоря, человек, похожий на оперативника, нами замечен не был. Все активно обсуждали, что, возможно, в следующий раз удастся забрать деньги, лишь я один был сильно против. Я не мог представить, что полиция снова оставит компании без присмотра. Поскольку я возражал, Икусима-сан и еще двое поддержали меня, но в итоге получилось 5 против 4. К тому же они были более активны. Они сами приняли решение, что нападут на молодую пару и используют их как посредников, и действительно так и сделали. Этот случай и стал причиной того, что между двумя нашими группами произошел полный раскол. После этого Аоки взял инициативу в свои руки и стал готовиться к захвату денег. План по захвату денег компании Матаити тоже был плохо продуман. Невозможно было рассчитывать, что сценарий, подобный раю и аду, в реальности выйдет удачным. Да и то, что мужчина с лисьими глазами вел себя в поезде подозрительно, тоже было опасно. Сона-сан, то есть вы не были причастны к тому, что касалось передачи денег? Нет. Я до конца настаивал на том, что следует получать прибыль с помощью манипуляций с ценами на акции. Но и Кусима-сан, и остальные члены группы терпели это лишь до инцидента с Мандо. Моим планом было выдвинуть угрозы трем компаниям и после извлечения выгоды на биржевых спекуляциях исчезнуть. Поэтому первоначально было запланировано поделить вознаграждение в первой декаде ноября по окончании истории с Мандо. — сколько примерно денег вам удалось получить? — Этого я не знаю. — Не знаете? Опять зазвонил соборный колокол. Интересно, сколько уже времени они стоят здесь и разговаривают? Наступил вечер, к тому же они не двигались, поэтому Акуцу стало холодно, и ноги замерзли. Согласно плану, каждый должен был получить от 75 до 100 миллионов. Общая сумма должна была получиться как минимум 1 миллиард, но в итоге вышли другие цифры. Икусима и я получили по 3 миллиона, Ямасита и Тани — по 2. Йоситаке было сложно массово скупать акции. Он придумывал какие-то отговорки, характерные скорее для непрофессионала, поэтому разговора не получалось. Должно быть, с Гинго и Манду он осуществлял массовые продажи без покрытия. А раз уж у него, думал я, с самого начала не получалось покупать акции, почему он сообщает об этом только сейчас? Вот какие претензии я предъявлял к нему. Вы проводили какие-то встречи? Нет. Икусима пошел в офис Каоки, где прямо высказал ему свои возражения. Но тот лишь с невозмутимым видом повторил вранье Йоситаки. Икусиму, как бывшего следователя по борьбе с организованной преступностью, такое отношение со стороны якудзы просто взбесило. А кто был биржевым спекулянтом-боссом и настоящим денежным королем Йоситаки? Это мне неизвестно. Человек, с которым я беседовал, сказал, что есть вероятность того, что эти деньги текли в Нагатате. Я действительно не знаю. Но поскольку то, что деньги биржевых спекулянтов превращаются в капитал во время избирательных кампаний, является обычным делом, меня это не удивляет. Несмотря на общение с автором плана преступления, все, что касалось плохих парней, до сих пор было неизвестно. «Все-таки гоняться за преступниками не моя работа», — подумал Акуцу. Раскол между двумя группами стал окончательным. Особенно Икусима не смог простить якудзу, которого сам пригласил и который так дискредитировал его. После этого он стал неотступно следовать за Аоки. «Честно говоря, деньги меня не особо волновали, поэтому я неоднократно советовал Икусиме успокоиться. Но это не помогло. Для него дело Гинман было главным шансом в жизни. Больше всего он беспокоился о будущем детей. А с суммой в 3 миллиона даже проценты по долгам не мог выплатить». Тацуо опять застегнул молнию на пуховике до самого верха и, придав лицу суровое выражение, тяжело вздохнул. По всей видимости, от этой точки начинались события, о которых ему больше всего не хотелось вспоминать. «Что-то холодно стало, да?» — произнес Акуцу. Тацуо, кивнув, угрюмо заметил. «Обо всем этом, наверное, не стоило рассказывать перед Богом». Он повернулся спиной к собору и молча зашагал вперед. Седьмое. Они поднялись по каменной лестнице. Акуца не мог найти подходящий момент, чтобы окликнуть идущего впереди Тацуо. Поднявшись по лестнице, расположенной сбоку от Миккелгейт-бар, они вышли наверх крепостной стены, с которой открывался прекрасный вид. Всю дорогу Тацуо шел слегка впереди и опять молчал. Волнение, вызванное признанием после прерванного многолетнего молчания, улеглось, и было ощущение, что он идет из последних сил, с трудом переставляя ноги от усталости. По стене они направились в сторону вокзала, и когда повернули под почти прямым углом, увидели впереди элегантный отель из красного кирпича и ресторан. А еще дальше сверкал залитый солнцем, словно полыхающий Йоркский собор. В этом европейском пейзаже, который уже через полчаса погрузится во тьму, проступала печаль, и этим он был прекрасен. Проход по стене оказался узким, к тому же навстречу шло много людей, поэтому было невозможно идти рядом. Акуцу все так же следовал за Тацуо и ждал подходящего момента, чтобы продолжить беседу. Группа людей, говорящих по-китайски, фотографировалась, и пришлось на некоторое время остановиться. Та закусочная и сейчас существует. Сино? Хозяйка в полном здравии. Человек, который тогда разносил еду, стал поваром. Не помню. Ни ее, ни его. Все-таки больше 30 лет прошло. Вы помните, когда состоялась встреча? Перед инцидентом с Хоуп. Значит, в конце октября или в начале ноября. Гнев Икусимы не утихал, поэтому было решено встретиться и поговорить. Примирение обеих групп? Да. Мы, вернее... Икусима-сан говорил, дайте больше денег, а Аоки... Запугаем еще одну компанию и заберем деньги. Аоки и его группа изначально, похоже, нацеливались на Хоуп, поэтому обладали довольно большим количеством информации. Аоки был необходим план преступления, продуманный Тацуо. Что же касается Икусимы и остальных, он, похоже, считал, что их вполне можно заменить. То, что он собирал информацию втайне от группы Б, доказывало это. Еще одна компания. На этой примирительной встрече стороны согласились отнять у Хоуп 100 миллионов йен. Договорились, что прибыль от акции забирает себе группа Аоки, а 100 миллионов йен поделят между собой члены группы Икусимы. Но если делить 100 миллионов на четверых, эта сумма, наверное, не удовлетворила бы Икусиму. В реальности предельные суммы, которую, скорее всего, можно было получить, как раз 100 миллионов. Но дело не в этом, а в том, что, сколько бы я ни продолжал убеждать их, что получение денег будет невозможно, Икусима почему-то пошел на поводу у Аоки и согласился. Я не мог этого понять. А вы не возражали на этой встрече? Возражал. Кроме того, я настаивал, что справедливо будет разделить пополам и прибыль от акции, и полученные деньги. Однако Йоситака утверждал, что деньги от акции не сразу окажутся в нашем распоряжении, и Кусима согласился. Он ведь хотел как можно быстрее получить наличные. Китайские туристы закончили фотографироваться, и мужчинам, раскланиваясь, удалось разойтись с ними. Верхняя часть крепостной стены представляла собой чередующиеся выпуклости и вогнутости. И выпуклые части были немного выше Акуцу, а через вогнутые открывался довольно хороший обзор. С левой стороны был также хорошо виден вокзал Йорка. Солнце напротив него уже почти закончило свою миссию на сегодня. Доля Икусимы тоже составляла 25 миллионов йен? Нет. Икусима должен был получить 50 миллионов, я — 25, Ямасита и Тани — по 12,5. Получается, Икусима получал больше всех. Во-первых, он был лидером. Во-вторых, остальные трое не нуждались в деньгах. Он переживал по этому поводу. И после окончания встречи сказал, «Еще раз попробую переговорить с Аоки». Я останавливал его, и мне показалось, что он согласился. Планы захвата денег составляла группа Аоки, не так ли? И с Хоуп было то же самое. Да. Была вероятность того, что полиция может опередить нас. Поэтому в случае передачи денег нужно было в тот же день распределиться и приклеивать инструкции. Икусима-сан накануне, 13 ноября, для уточнения подробностей отправился в укрытие в Киото, где находилась группа Аоки. Он поехал один? Переговоры с Аоки он всегда вел один. Говорил, поскольку пользы от меня нет, хотя бы это доверь мне. Мы с Таней вечером после 10 часов пошли в офис компании в Сиге, где работал Ямасита. Там мы должны были ждать сообщения от Икусимы. Однако он не вернулся. Да. Уже перевалило за полночь, но от него ничего не было, и я забеспокоился. Не сказал ли Икусима-сан что-то лишнее по поводу денег? Перед восходом стало понятно, что что-то не так, и Тани поехал в Киото выяснить ситуацию. Приблизительно через час он позвонил в офис. Температура тем временем упала еще больше. Рука, держащая карандаш, задрожала. Акуцу засунул ее туда, где был намотан шарф, и чуть-чуть погрел пальцы. Я видел, как Канеда и остальные выносили неестественной формы футон, — сказал Тани. Футон — традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраса, расстилаемого на ночь для сна и убираемого утром в шкаф. По его словам, это продолжалось всего секунд 10, но они точно погрузили большой футон в фургон. Услышав это, я был уверен, что Икусима-сан убит. В таком случае его семье, которая, возможно, была в курсе ситуации, грозила опасность. Я был знаком с его женой Тиёко, поэтому мы сели в минивэн Ямаситы и поехали к ним домой. Акуцу вспомнил фотографию, оказавшуюся в распоряжении журналистской группы, и, подумав, что, скорее всего, тот крупный мужчина был убит, вздрогнул. Получается, что Аоки убрал его. Рано утром мы прибыли в дом Икусимы в городе Оцу и попросили Тиёко собираться. Дочь Надзоми и сына Суитиро тоже посадили в машину. Я включил радио, и чтобы дети не слышали, тихо рассказал все Тиёко-сан. Она была ошеломлена. Для начала Ямасита отвез нас в дом своей любовницы в Наре. Там я успокоил Тиёко-сан, которая не находила себе места, и передал ей 3 миллиона полученных денег. Эта любовница приняла неожиданно свалившуюся на нее семью? Ну, как сказать. Она тоже была довольно встревожена. Но нам нужно было беспокоиться о себе. Мы опять вернулись в офис Ямаситы и обсудили наши дальнейшие действия. В это время раздался звонок от Аоки. Вы взяли трубку. Это была эпоха стационарных телефонов. Я подумал, что это мог быть звонок от Тиёко-сан, и ответил. Услышав голос Аоки, за Икусимой гонится из-за его долгов, поэтому, похоже, он сбежал. Может, конечно, Аоки просто делал вид, но было не похоже, что он знает о наших действиях. В ответ на его слова, что он намерен действовать согласно плану, я, притворившись растерянным, согласился. Мы уточнили вопросы, связанные с дислокацией и с местами расклейки инструкций, и на этом расстались. Тут мне пришла в голову одна идея. Вы имеете в виду то, что произошло в транзитной зоне отдыха Оцу? Да. Как вы, Акуцу-сан, правильно сказали, я собирался приклеить к скамейке записку с адресом укрытия и решил сымитировать мужчину с лисьими глазами, чтобы заставить проводившую слежку полицию заметить инструкцию. По-моему, в этот момент портрет мужчины с лисьими глазами еще не был обнародован. Когда происходила атака на компанию Матаити, во время эпизода с Раем и Адом тот человек вел себя настолько смело, что это граничило с безрассудством. Поэтому я решил, что его наверняка идентифицировали. Вот оно что. Но он сильно рисковал, ведь можно было угодить в сети, расставленные полицией. Приклеив записку, я собирался тут же исчезнуть, но никак не мог подойти вплотную к скамейке. Однако приближаться к информационному стенду было еще опаснее. Я нервничал и в итоге бросил записку в районе лестницы, идущей к дороге. Надеялись, что полиция заметит ее. Может, лучше было бы сообщить по телефону? В те времена телефонные хулиганства были довольно частым явлением. К тому же у нас не было кассеты, удостоверения личности главы компании Кикути. Я боялся, что если прикинуться мужчиной с лисьими глазами и заставить подумать, что в наших рядах произошел раскол, наверняка начнутся обыски. Однако я не знал, что записка попала в руки полиции Сиги. Вы планировали сдать Аоки и компанию в руки полиции, а в это время сбежать, так? Но в таком случае и за вами тоже охотилась бы полиция, разве нет? Это была азартная игра. Самая большая слабость Аоки и его группы заключалась в том, что они убили Икусиму. Предположим, что они все рассказали бы про нас, но обнаружение трупа Икусимы принесло бы им огромные проблемы. Самый мудрый способ — это молчание. Но если воспользоваться правом не отвечать на вопросы, срок тюремного заключения увеличивается. Но как бы вы ни прикидывались, не было же гарантии, что инструкцию обнаружат. Вот по этой причине я и решил подстраховаться. Канеда Тецудзи сидел наготове в фургоне на дороге префектурного значения под скоростной магистралью Мэйсин. Акуцу тут же понял, что речь идет о погоне. Он вспомнил бывшую аптеку, которую фотографировал. Задачей Канеды было забрать сумку с деньгами, сброшенную со скоростной дороги, а ожидавшие в другом месте Ямасита и Тани должны были по радиосвязи известить Канеду о приближении патрульной машины или автомобиля, похожего на полицейский. Но они не сообщили об этом. А они к тому времени уже сбежали. По словам Ямаситы, в той местности всегда было много припаркованных автомобилей, и нередко в них можно было увидеть целующиеся парочки. Ну, во-первых, их машина мешала проезду. Во-вторых, они предположили, что патрульный автомобиль, наверное, будет совершать там объезд. В общем, этот способ тоже не был надежным. В результате автомобиль Канеды был замечен полицией, и тот был вынужден бежать. Просчет полиции заключался в том, что Канеда обладал исключительными водительскими навыками. Правда, один момент выскочил у меня из головы. То, что в укрытии остались отпечатки пальцев Икусимы. На укрытие совершила внезапный налет особая группа префектурной полиции Сиги. Вероятно, они следили за бывшим следователем, которого заставили уволиться в обстановке строжайшей секретности. Однако, как говорил Тории на совещании журналистской группы, до получения подтверждения того, что укрытие в Киото принадлежало преступникам, отпечатки пальцев Икусимы не могли считаться окончательным доказательством, и придавать это огласке было не обязательно. Таким образом, преступная группа развалилась. Но при этом ни Тацуо, ни Аоки не попали в сети розыска и дожили до истечения срока давности дела. Они двигались вперед, в сумерках без всякой цели, и вдруг в одном месте в середине дороги появились ступеньки. В этой части крепостная стена расширялась и образовывала небольшой балкон. Тацуо, шедший впереди, вошел на него и положил руки на стену. Самое подходящее место для того, чтобы остановиться и сделать передышку. Акуцу тоже встал рядом и прикоснулся к камням. «Сона-сан, что вы делали потом?» «На следующий день я зашел в дом к моему младшему брату, оставил кассету и тетрадь и вернулся в Лондон». «Брат тоже принимал в этом участие?» «Нет, не принимал». «Тогда каким образом вы записали голос Тосии на кассету?» Тацуо молчал, вглядываясь в здание вокзала. В тот момент Акуцу вспомнил, как что-то почувствовал, когда услышал о составе семьи Икусимы. Теперь он понял, что это было. На кассете, которую включали во время передачи денег, записаны голоса еще двух детей. Это Надзуми и Суитиру, не так ли? Да. Что с ними случилось потом? Тацуо нахмурился и покачал головой. Не знаю. После того, как я привез их в дом в Наре, больше с ними не связывался. Местонахождение Ямаситы и Тани мне тоже неизвестно. Потому как Тацуо сразу же упомянул Ямаситу и Тани, Акуцу представил, насколько тяжело должно быть у него на душе. Ведь он оставил семью Икусимы на произвол судьбы. По крайней мере, Акуцу так казалось. «Сона-сан, вы раскаиваетесь в том, что сделали?» Напряженный взгляд, направленный вдаль. Глубокие морщины на сухой коже. Сжатые зубы. «После этого преступления, устроенного вами, и демонстрации общества, о котором вы говорили, мир изменился? Хотя в декабре 1984 года преступники послали угрозу компании-производителю европейских сладостей Хатоя, а в марте следующего года производителю японских сладостей Вакаяма Сэцуя отправлением абсурдной инструкции «Рассыпьте деньги с крыши универмага в Умеда в Осаке» все закончилось. У Аоки и компании остатков партии Курама Тенгу, видимо, уже не осталось сил продолжать. Через 3 месяца после того, как преступная группа отправила письмо с угрозой в Сэцуя, председатель совета директоров компании Toyota Сёдзи Нагано Кадзуо, ответственный за совершение мошенничества на огромную сумму в размере 200 миллиардов, в своем собственном доме на глазах журналистов был заколот 2 мужчинами, выдававшими себя за правых. На следующий день по делу о мошенничестве с акциями был арестован известный биржевой спекулянт Накая Сигеки. В самый разгар разразившейся кредитной паники впереди гордо шествовали маммонисты. Маммонисты — люди, стремящиеся к получению богатств и власти. 12 августа, когда Курама Тенгу отправили декларацию, поставившую точку в их преступных действиях, рейс номер 123 авиакомпании «Японские авиалинии» с 524 пассажирами на борту потерпел крушение, врезавшись в гору Асутакаяма в префектуре Гумма. С этого дня все внимание людей было приковано к этой самой страшной авиакатастрофе в истории. Спустя месяц после соглашения Плаза японский банк снизил официальную учетную ставку, и Япония начала двигаться вперед к экономике пузыря. Соглашение Плаза было соглашением между правительствами Франции, Западной Германии, Японии, США и Великобритании об обесценивании доллара США по отношению к японской иене и немецкой марке путем вмешательства на валютных рынках. 5 правительств подписали соглашение 22 сентября 1985 года в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. В ноябре 1985 года «Хансин Тайгерс» стали первыми в Японии и Кансай ликовал. Преступники, укрывшись за улыбками веселившихся людей, превратились в обитателей бездны. Так какое же общество вас устроило бы? Несмотря на напористость Акуцу, с которой он задал вопрос, потрескавшиеся губы Тацуо не шевельнулись. Причиной его молчания являлись не какие-то серьезные обстоятельства. Ему просто нечего было сказать. «Я думаю, что внезапная смерть отца была для вас огромным несчастьем. Несбывшиеся ожидания, общество, которое вы видели в искаженном виде, вас переполняли чувства, непонятные другим людям. Но ведь ваш младший брат получил хорошую профессию, смог прекрасно воспитать сына Тосию, а Куцу было сложно сдерживать гнев. В ноябре 1984 года вы лишь передали семье Якусимы деньги, вырученные на биржевых спекуляциях, но не удосужились лично позаботиться о ней. Прошу простить меня за резкие слова, но это нельзя назвать проявлением доброты. На мой взгляд, вы сделали это для самоутешения. Такой банальный итог преступления, прошедшего через столь сложную траекторию, был для Акуцу невыносим. Тацуо опять сжал зубы, и лицо его изменилось. «Вас нельзя назвать справедливым», — произнес Акуцу и мужественно выдержал направленный на него тяжелый взгляд Тацуо. Молчание продолжалось. «Мне больше нечего сказать». В этот момент подул такой сильный ветер, что зазвенело в ушах. Резкие порывы буквально пронзали грудь Акуцу. Тацуо поклонился, молча развернулся и, спустившись по ступенькам, зашагал по направлению к Йоркскому собору. Акуцу не стал провожать взглядом его удалявшуюся фигуру, а повернулся и снова глянул на вокзал Йорка. Вытянутое кирпичное здание было элегантного цвета охры. Круглая крыша в форме арки напоминала шапку. Над крышей по небу разливался белый свет с красноватым оттенком. Солнце уже не было видно, но его слабое сияние слепило глаза. Как журналист, Акуцу не чувствовал никакого удовлетворения от того, что докопался до правды. Он опять облокотился на крепостную стену и глубоко вздохнул. Конечно, дело было также и в том, что он проделал длинный путь с востока на запад и с края в край, но раньше ему не приходилось испытывать настолько сильной физической и моральной усталости. «Акуцу-сан!» Обернувшись, он увидел поднимавшегося по ступенькам студента из Шеффилда, Фудзисиму Юсаку. «Отлично получилось!» С этими словами Юсаку протянул однообъективную зеркальную цифровую камеру. На экране было четко запечатлено лицо Тацуу, разговаривавшего с Акуцу возле Йоркского собора. С целью получить фотографию подозреваемого, расставшись с Софи, Акуцу позвонил молодому человеку. К счастью, Юсаку находился у друга в Литсе, недалеко от Йорка. Акуцу сообщил название книжного магазина, и Юсаку приехал туда раньше. «Спасибо, безупречная работа», — похвалил его Акуцу. Юсаку рассмеялся. От его живого смеха Акуцу сразу стало легче. «Кто этот человек?» «Великий злодей». Юсаку опять разразился громким смехом. «Журналисты все такие интересные». «Парень из отдела культуры, занявшийся расследованием дела, разразившегося во времена Сёва, сейчас торчит в Йорке. Только дурак на это способен. Когда станешь журналистом, приходи к нам. Правда, с людьми у нас обращаются сурово». «Глядя на вас, Акуцу-сан, мне становится все понятно. После окончания университета я собираюсь сдавать экзамен для поступления в редакцию Дайнити». «Отлично. В таком случае давай выпьем Гиннесса и заранее отпразднуем». Вместе с Юсаку они спустились по ступенькам и направились в ту же сторону, где исчез Тацуо. У Акуцу было ощущение, что у него опять поднялась температура, но сейчас его это не волновало. Просто хотелось напиться. Акуцу шел по погружавшемуся в сумерки Йорку, а в голове его эхом раздавался звонкий детский голос с кассеты.